Глава 15. Шелест волн, скрип такелажа, редкие хлопки парусов, резкие трели боцманской дудки, дробный топот матросских пяток. Все это на второй-третий день путешествия по морю удивительным образом сливается в умиротворяющий, настраивающий на философский лад фон. Если, конечно, у вас нет морской болезни. И вам, разумеется, должно повезти попасть на парусник пассажирам. С экипажа во время вахты каждый раз по 7 потов сходит, даже если погода преотличнейшая. А уж когда ветер свежеет или, не дай свет, начинается шторм. Морской болезни у меня не было. Страдающего от такой глупости повелителя жизни во всем мире не найти. Кроме того, пассажирами я и мои супруги были непростыми. Экспедицию снарядили в кратчайшие сроки по прямому распоряжению сатрапа конкретно ради нас, что очень мешало капитану разогнать так раздражающую его сухопутную шушеру по каютам. Мужика можно понять, он ведь не пароходом командует, а на паруснике каждый сантиметр верхней палубы несет свою рабочую функцию. Где-то канаты сворачивают лишние, в других местах два матроса должны разойтись, не столкнувшись, а тут лежат багры и прочий аварийный инструмент. Но протекторатовцу пришлось наступить на собственную военно-морскую гордость. Таня мне пересказала пару раз, какими словами он нас регулярно крыл за глаза. Аж заслушался. Компромисс нашелся. И теперь мне никто не мешал медитировать на белые барашки волн и далекую горную гряду на горизонте, сколько влезет. А подумать было о чем. Судьба. Я попал в ловушку собственного мировоззрения, рассуждая о ней как о сущности с свободной волей, подкидывающей мне то пакости, то плюшки. Это я-то, Бога поминающий только к слову и вообще неверующий. До чего довели, а? Вот местные, в отличие от меня, во всякую сверхъестественную хрень верить не спешили, в том числе и самые темные крестьяне. Даже Белая Церковь строила базис своего учения на том, что свет – это часть любого человека. Утверждение это является, как ни крути, объективным фактом. Несветлые существа, вроде все тех же эльфов, проявления этой первостихии просто не видели. Можно поспорить о накрученной клириками поверх фактов пасторальной идеологии, но и она была придумана для обслуживания эффектного взаимодействия адептов света и простых людей, то есть с вполне приземленными мотивами. Рудиментарным мистическим восприятием реальности в итоге в последние годы на всю планету мучился только я. Багаж попаданца, увы, включает в себя не только полезные знания и навыки, но и вот такой балласт. Что ж, навести порядок в собственном ментальном рюкзаке никогда не поздно. Итак, судьба. Глупо отрицать, я слишком часто влипаю в разные опасные для жизни ситуации. Аномально часто. Мелкие и не очень совпадения столько раз вносили коррективы в мои планы и действия, что я даже со счета сбился. Конечно, при желании жизнь любого человека можно расписать как череду совпадений. Все от точки зрения зависит. Но, блин, мне везло как-то особенно эффективно. Причем обычно после того, как я некоторое время смог прожить спокойно и размеренно. Первая встреча с Гидрой, едва не ставшая последней, после отпуска. Или сначала надо вспомнить Норийского тигра, напавшего на меня и Машу именно тогда, когда мы после покупки вспышки приловчились щелкать монстров в окрестностях Эрста, как орешки. Потом я попытался сбежать от прелестей зимней охоты на границе Лида. В итоге болотный секач достал меня аж в герцогстве Берг, причем именно в тот момент, когда я был максимально плохо подготовлен. Дальше больше. Выкупил и натренировал Таню. Разумная химера сделала любой рейд в сторону шрама для меня легкой безопасной прогулкой. И вот лови плюху. Нападение лисицы Хаски. Ладно, напрягся, быстро набил в Рении нужную сумму для продолжения обучения на старших курсах университета, опять перестал рисковать жизнью, и опа, здравствуй, папа. Ну и дальше. Стал слишком важным младшим командиром на заставе Сим, перестали посылать в рейды в степь, Лови не волну, пролом в стене и эвакуацию через волков. Ну вот я прошел через все невольные испытания, превратился в очень заметную птицу для передовой. Идиотский эпизод знакомства с палладином Пересветом по дороге в республику не в счет. Когда ситуация все-таки вынудила меня самостоятельно ввязаться в авантюру с захватом Рыбной, я сделал все, чтобы минимализировать риски. И это сработало. Но порадоваться толком не успел. Буквально через несколько часов во дворце меня ждал настоящий ад. Да я меньше рисковал, когда отбивался на сим отхлынувших в пролом тварей. У меня оружие было и броня. Чуть-чуть иначе сложились бы обстоятельства, не хватило бы скорости реакции, просто случайная стрела прилетела бы в спину, и все. Смерти плевать на титулы и магию, на оправдания и отговорки на то, что ты не готов. Я уцелел и вывел своих из-под удара. Более того, смог сделать то, зачем вообще приехал в объединенные протектораты. В общем, успешно повторил то, что уже проделывал несколько раз. Выпутался из очередного приключения с прибытком. Повезло? В каком-то смысле да. Везение ведь не приходит просто так. Если сам ничего не можешь, то его даже при самом лучшем раскладе может не хватить. И тем не менее, факт остается фактом. Я влип в очередной раз. Только теперь у меня наконец-то появилась нормальная теория насчет периодического попадания в смертельно опасные неприятности. Помнится, на Земле я читал про одного уникума, который 7 раз получал прямой удар молнии и выживал. Имени как-то не запомнил, зато другое не забылось. После 3-го, кажется, раза мужик решил, во-первых, это неспроста, и, во-вторых, хватит с него. Жил он в США, работал смотрителем в национальном парке, потому некоторое время у него получалось в прямом смысле бегать, точнее, уезжать от гроз на служебном внедорожнике. В итоге свои заряды он все равно словил. Только атмосферное электричество его теперь уже не только обжигало, но и натурально поджигало. А, ну и да. Милый факт. При грозе обычно доставалось не только человеку громоотводу, но и сопутствующей инфраструктуре. Взрывались трансформаторы, горели строения и все прочее. Рой Кливленд Салливан. Мужчина, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, как человек, в которого ударяла молния рекордное число раз. Я не могу представить себе, что такое должно случиться с телом человека, чтобы оно стало притягивать атмосферное электричество. Молния ведь просто ток, который идет, течет, по пути наименьшего сопротивления. Но факт есть факт. Так почему бы не предположить, что мужика каждый раз догоняла та самая пресловутая судьба. Ни демон, ни кармическая расплата, просто срабатывал некий условно-физический, в том смысле, что не мистический, фактор, отвечающий за вероятность оказаться в нужное время в нужном месте. И если пытаться избегать попадать в эти самые условия, прилетает реже, но пропорционально сильнее и менее прогнозируемо. Что ж, старинная мудрость советует. Не можешь предотвратить – возглавь. Перспектива так себе. Лезть в приключения по расписанию – это все равно, что отправляться раз в год ловить молнию собственной башкой, чтобы обезопасить себя на некоторое время. Но что делать, если неведомая хрень, у которой даже мозгов нет, сделала тебя натуральным, долбанным фэнтезийным героем? На судьбу в классическом земном понимании я хотя бы попенять мог, а тут… Сам, все сам. И вляпался, прям чувствую, тоже сам. Мать. Хотел на земле приключений вместо рутины. Получил полной ложкой. Вот только я не заказывал, чтобы каждый следующий трындец был масштабнее и опаснее предыдущего. Правда, может, в сердце шрама и не придется лезть. Хотя кого я обманываю? Сам не верю же. Мать. «Арн, почтовая птица!» Таня соскользнула вниз по вантам, как заправский моряк. Одной рукой она прижимала к себе спокойно это терпящую здоровенную серую чайку. Под жесткими перьями, на груди, так что сразу и не заметишь, был подвязан кожаный мешочек с посланием. В отличие от химер, груз крылатых почтальонов исчислялся всего лишь сотнями грамм. Зато летающая ящерица с грузоподъемностью в пару килограмм и скоростью полета раза в 4 выше никогда в жизни не смогла бы найти у береговой линии, идущий под парусами корабль. Интересные создания, изучить бы их как следует. Когда-нибудь, когда будет свободное время. Пошли к капитану. Я подавил вздох. Когда-нибудь с моим образом жизни определенно грозило стать синонимом «никогда». Пакет вскрывали втроем. Я, командир корабля, и скакнувший аж на два звания вверх бывший канонир, а ныне специальный представитель сатрапа и командир экспедиции майор Полок Трей. Монарх, видать, решил, что от добра добра не ищут, и отправил вместе со мной человека, уже сумевшего наладить двухстороннее взаимодействие между нами в условиях чрезвычайной ситуации, что называется, и наградил, и припряг за вовремя проявленную инициативу. Послания для чаек писались на тонкой, как сказали бы на земле, папиросной бумаге и максимально мелко. Потом лист складывали много раз, пока не получался маленький аккуратный квадратик. И вот его уже засовывали в птичий мешок. Опытные армейские клерки приучились писать их так, чтобы имя адресата в итоге оказалось на внешней грани сурового военно-орнитологического оригами. Один бумажный квадратик достался капитану, один главе экспедиции из одного, зато самого быстрого, в Борланде корабля, а все остальные мне. Заметив знакомый почерк, я аккуратно сгреб на ладонь послания и отправился изучать их в нашу с девочками каюту. Лично прибыл в Борлдроп, закрыл заключенные тобой договоренности, писал мне Вирн. Слово «закрыл» было подчеркнуто, чтобы я уж точно понял правильно. Денежный транш был передан. Ну и правильно. Есть время приумножать богатства, а есть тратить их, пока они все еще стоят свою цену. Первых тварей уже заметили в прямой видимости от южных границ степи, так что выполнение достигнутых договоренностей со стороны наших партнеров выполняется даже с опережением сроков. Ну да, сатрапу вовсе не улыбается заполучить к следующей осени еще и дефицит мяса в стране. Череда сильнейших выбросов дикой магии и подгоняемые ими волны измененных фактически уничтожили все три линии. Уцелевшие рубежники и сильно потрепанные войска королевств вынуждены были отступить, бросив поврежденные форты и крепости. От застав, как я понимаю, остались только большие кучи глины, перемешанные с досками. Собственно, за то, что выжили не жалкие единицы, людям и бывшим людям стоило благодарить противостояние Лида и церкви, переросшее в странноватый союз. Сначала фронт отступающей смешанной армии держали одаренные клирики и палладины, а потом, когда от горловины отошли достаточно и концентрация тьмы в воздухе упала до приемлемой, вперед вышли республиканские химеры. Однако вернуться не было никакой возможности. За 5 дней произошло 3 выплеска и, соответственно, 3 волны чудовищ. Сейчас объединенное войско стояло в 200 километрах к югу от вала Шрама и в 50 километрах к западу от левого края второй линии. Миракия и все полисы к северу от нее в осаде мутантов. Совет прорабатывает план эвакуации населения Рении. Также пришлось закрыть свободное перемещение по дорогам страны граждан, теперь только в составе караванов. Логично. Представляю, что сейчас в самых северных королевствах творится. Надеюсь, наставник выполнил свое обещание и уже вытащил из баронства Бертран Карину с ребенком и Милану. Ранее упомянутые тобой особы и отпрыск сейчас со мной, поскольку мне минимум 1/2 года придется неотлучно провести в качестве представителя Совета Лида в Объединенных Протекторатах, я посчитал такой вариант выполнения нашего договора единственно реально выполнимым. Ну да, сложно сопровождать роды, когда ты далеко на юге, признаю. Впрочем, так даже лучше. Декан притащил за собой и всех остальных своих химер. Именно они везли золото при седлах. Так что еще большой вопрос, где безопаснее. В посольстве или в Несарии, где отдельные мутанты тоже под стенами уже ходят. Благородная Милана Пер и баронесса Карина Бертран мною были представлены ко двору сатрапа как твои супруги. Тут я не сдержался и похлопал в ладоши, разбудив прикорнувшую подремать у открытого иллюминатора Нату. А Вирн-то хорош. Импровизацию прокрутил совершенно в моем стиле. Один вывод двух провинциальных красавиц в свет, и вот он уже не просто новый дипломатический представитель, а полномочный преемник предыдущего посла, то есть меня. Есть, правда, один крохотный такой нюанс. Если рыжая просто продолжит спокойно воспитывать нашего сына, как и обещала, то Мила же не сможет усидеть на заднице ровно. Уверен, даже сейчас, с пузом, уже не смогла. И я даже знаю, во что вцепились ее изящные пальчики. Рыбная гора. Ну вот некогда мне было этим заниматься. Пришлось в бешеном темпе готовиться к отплытию. Тогда не самый чистый актив так и завис в воздухе, формально оставшись за мной. Зато теперь, после официально подтвержденного брака, останется только гадать, что именно с бывшей криминальной клоакой сделает моя достойнейшая ученица и самый эффективный менеджер этого мира. Бандитам сильно повезет, если они успеют удрать в тюрьму, пока блондинка разбирается с новой игрушкой. Проклятие. Всего на несколько дней в итоге разминулись. Зато я уже на полпути к горцам. Смог выиграть время. Жителям анклава придется ответить мне на все неудобные вопросы. А их уж, поверьте, скопилась у меня целая тетрадка. Одно плохо. Я почти уверен, что после этого мне придется лезть в шрам. Под импульсы перегруженного главного контура, шандарашащего на пол материка тьмой и еще черти чем. И отключать его вручную, как самому настоящему, долбанному, героическому герою. Мать! Я пододвинул к себе следующий квадратик письма, аккуратно развернул, вчитался в бисерно-мелкие строчки. «Арн, твою налево! Как ты мог нас не дождаться?» Улыбнулся. «Быть героем не всегда плохо и глупо. Иногда просто нельзя иначе. Даже если дурацкая судьба и не толкает тебя в спину». В день нашего с сатрапом знакомства, кроме информационного терминала в бывшем зале управления, мы все-таки наладили и тот, который располагался в сокровищнице. Он, по сути, и давал доступ ко всем автономным функциям Борла. Хотя нет, не так. Давал совершить с активными функциями заранее заданные действия. То есть это был не компьютер и даже не калькулятор, а просто пульт со сменными интерактивными панелями для экономии места. Никаких вычислений эта штука не проводила. С другой стороны, техномагический интерфейс позволял считывать параметры организма пользователя, когда тот клал поверх ладонь, и даже запоминать их. Собственно, так сатрап и вводил в права владения башней основателей своего наследника. Там, правда, тоже было не все гладко. Требовалось кровное родство, раз, и от поколения к поколению скорость срабатывания падала, два. Но что вы хотите от пусть и магических, но механизмов, которые в последний раз обслуживались минимум 500 лет назад, после чего они пережили первую катастрофу, сброс, лендинг и примерно 20 поколений все более неумелых юзеров. Уверен, классическая техника и электроника такой режим не пережили бы точно. Кстати говоря, учитывая общий ультракандовый промдизайн бывшей верхушки башни управления 29-й подстанции, кстати, подстанции чего? Уверен, наши земные инженеры ни за что бы не разместили на подобном объекте сенсорные пульты. Кнопки, переключатели в максимально неубиваемом исполнении – да, но неприхотливые штуковины без реализации физического замыкания, разъединения. Тем не менее, выбор был сделан, что наводило на очень интересные размышления о создателях шрама, например, что магию они освоили гораздо раньше науки, и потому распознающий касание артефакт им казался значительно надежнее пульта с кнопками. Как бы то ни было, общая логика, скажем, размещение и подключение оборудования мне оказалось совершенно понятна. Я даже знал почему. В биологии это называется конвергенция. Схожие задачи вызывают появление схожих решений. Стремительные тела дельфина и акулы во многом похожи между собой. А летучая мышь и птицы имеют совершенно идентичный грудной киль, вырост грудины, к которому крепятся мышцы, приводящие крылья. Примеров масса. Собственно, ничего удивительного, что люди из разных миров с разным развитием цивилизации для решения схожих задач использовали схожие решения. Например, те же гермоворота на двух уровнях. Явно ведь для того, чтобы исключить блокировку единственного выхода в случае неудачной посадки. Земные конструкторы обязательно добавили бы возможность раскрыть створки без энергии, чисто на физической силе. Маги же, похоже, были уверены, что стихии никогда не кончатся. И раз уж они научили борлых самостоятельно собирать на манер живого существа, то и проблем нет. Почти нет, потому что люк в потолке зала управления с ручным затвором все-таки наличествовал. Его, правда, я сам, без подсказки сатрапа, не нашел. Не опознал в вырезанных на стене прямоугольных нишах вертикальную аварийную лестницу. В общем, логика подсказывала однозначно. Главный контур в сердце шрама можно отключить. Причем не только штатно, но и в ручном режиме. Слишком опасная штука, чтобы не предусмотреть дублирующие системы деактивации. Как раз на тот случай, если обычный способ и все другие удаленные не сработают. Главное найти нужный рубильник, кран, винт, рычаг или как там реализовано. Что ж, мы теперь знаем, у кого можно спросить. В теории средства навигации позволяли местным ориентироваться по Солнцу и звездам, но на практике капитан всеми силами старался не терять из виду горы, слагающие западный берег нашего континента. Для военно-морского флота Объединенных Протекторатов выбраться из своей лужи между берегами и островами архипелага, где все мели, течения и господствующие ветра известны, все равно, что на орбиту выйти. А международный проект по исследованию другого континента и вовсе был чем-то сродни полету даже не на Луну, на соседнюю планету. Только сейчас я понял, насколько рисковала мать, набиваясь в состав научной группы. У Кристиана не имелось ни шанса в ближайшие лет 50 даже просто увидеть жену. Как и у экспедиции взять и вернуться назад. Они и не планировали, собственно. Наверное, именно потому мама и не реагировала на письма обо мне от Мартина. Имея возможность прожить и сотню, и две сотни лет, умение оставлять прошлое в прошлом просто реально необходимо. Понять нашего Кэпа тоже можно было. Грозный и опасный восьмипушечный военный борт от носа до кормы имел наибольшую длину в 34 метра, что не мешало ему дерзко разрезать волны острым форштевнем и нести целых 3 этажа прямых и косых парусов. Вот только стоило ветру посвежеть, и даже мне становилось понятно наше место в открытом океане. Даже не скорлупка, блоха. Если бы начался настоящий шторм, уповать можно было бы только на одно – вовремя уйти под берег и там разыскать подходящую бухту в скальном массиве, где просто пересидеть непогоду. Повезло, штормов не было. Правда, с каждым днем похода на север становилось все холоднее и холоднее, но тут уж ничего не попишешь, зима. Уже на подходе к конечной точке нашего маршрута, где вал шрама с материковой стороны горного хребта встречался с горами, начались снежные заряды и обледенения. За то, что последнее никак не повлияло на наш ход, благодарить нужно было Машу. Свет, задействованный на максимальной площади, не слишком охотно разрушал намерзающую корку, но такой противник и убежать не мог. Мне тоже пришлось взять за правило сразу обрабатывать сменившуюся вахту вне зависимости от самочувствия. Право, сущие мелочи по сравнению с сухопутным маршрутом. В степи мы бы уже давно были вынуждены днем и ночью отбивать наседающих тварей. Из-за погоды нужный залив открылся внезапно. После очередного снежного заряда вдруг выглянуло солнце, и мы увидели это. Словно в сплошной стене гор кто-то выломал одну, а то и парочку. Понимаю, почему дедушка нынешнего сатрапа немедленно туда свернул. Больно многообещающе выглядело место. Похоже на устье полноводной реки, например. Это потом, когда корабль заходит в залив, становится понятно, разрыва в цепи никакого нет. Просто этакая выемка, гигантская природная чаша, в которую открылись несколько невысоких перевалов, уже кем-то когда-то обжитая. В воды залива врезался монументальный каменный пирс. К такому и океанический лайнер подвести не стыдно. Со стороны берега, рядом с причалом, к склонам жались несколько небольших домиков. И все. При некотором напряжении воображения можно было увидеть дорогу, ведущую от пирса к одному из перевалов. Матросы шумно обрадовались возможности ступить на твердую землю. А вот мне вдруг стало не по себе. Потребовалась минута самокопания, чтобы понять. Близость гор, словно держащих тебя на блюдце на ладонях, и пронзительная безлюдность была ни при чем. Я вновь почувствовал подзабытое и пока слабое давление дикой магии. «Кэп, бросайте якорь и лучше подальше от берега. Мы возьмем шлюпку», — предупредил я о смене планов. «И ни в коем случае ближе корабль не подводите, если решите пополнить припасы. Лодкой в случае чего можно пожертвовать. Уж лучше так, чем на борт пролезет какая-нибудь тварь. Может статься, вы наш единственный билет назад. Полок, я искренне советую тебе остаться на борту, если есть хоть малейшая возможность». «Приказ главкома», — развел руками майор. Грести пришлось самим. Лучше уж так, чем припрячь матросов и из-за нападения мутантов лишиться части команды. Ничего, не развалились. И с каждым движением весла я чувствовал, как растет давление. То ли дело было в горах, то ли большие массы воды как-то влияли на дикую магию. Недаром создатели шрама сделали модуляционную емкость в виде неохватного соленого озера. Пока вытаскивали шлюпку на узкий галечный пляж в стороне от причала, я едва себе шею не вывернул, стараясь смотреть сразу во все стороны. Включились наработанные на заставе сим привычки. «Малейшее недомогание, и ты сразу, сразу должна мне сообщить». Раз, наверное, в десятый проинструктировал я Химеру. «Да, помню. Крылатый почтальон продержался в схожих условиях довольно долго, да и печать у Тани не в пример сложнее и мощнее, но если так и дальше пойдет, то и просто неодаренные разумные рядом со мной окажутся под угрозой». «Здесь пусто, вообще никого». Интенсивно поработав носом и ушами, вынесла вердикт волкодевушка. Только после этого мы, наконец, отпустили борта шлюпки. В доспехи или другой вариант брони мы облачились заранее и оружие сложили так, чтобы в любой момент можно было схватить со дна лодки. Но хуже нет, чем сражаться прижатым спиной к преграде. Лучше отплыть от опасности, а дальше пусть канониры Кэпа в стрельбе по берегу поупражняются. Даже с нашим вооружением и снаряжением. Жизнь в этом мире и служба на рубеже, в особенности, меня очень хорошо выучили. Безопасности, как и подготовки, никогда не бывает много. Двинули. Строения меня разочаровали. Голые изнутри коробки из того же материала, что и пирс. Даже без рам. Вообще никакого намека, что здесь кто-то когда-то жил или работал. Только зря 15 минут потратили. Надо было сразу начать подъем на перевал. Трудный дорогу наверх я назвал бы с некоторыми оговорками. Летом так тут вообще, похоже, сплошная благодать. Кусты и редкие деревца зеленеют, поют птицы, светит солнце. Рай для туриста. Зимой риск навернуться на плевой осыпи или просто поскользнуться на корке льда возрастал многократно. А нам ведь не только под ноги смотреть надо было. Но подъем, способный загнать в гроб иного офисного клерка, не смог сбить дыхание не только одоспешенной Маши, но даже Нати и Рони, не говоря уже про всех остальных. Более того, как только Эйлана попросила пустить ее вперед, восхождение к седловине перевала еще больше упростилось. Что ж, логично. Раз дикие эльфы живут западнее самых западных деревень отвальных, то им и до гор недалеко. А горы — это не пологий вал. Укрытия там копать не нужно, и естественных полостей хватает на склонах. Опять же, не всякий монстр сможет пролезть там, где сумел пройти разумный. Да уж. У моей бывшей горничной впечатляющий набор скрытых талантов. Вот надо было ей умудриться заполучить настолько стервозный и невменяемый характер, чтобы столь надежно ото всех это скрывать. «Здесь можно остановиться на 5 минут?» — тормознул я нашу проводницу. «Вообще-то вести нас должен майор Трей, Но пока все его участие ограничилось указанием нужного перевала. Дальше пока особо некуда сворачивать было. Мы почти забрались. Стали попадаться совсем ровные и плоские участки дороги. И на одном из них я решил провести профилактику. «На ледник не выходить!» Аккуратно постучала Эйлана рогом лука по каменному языку, тянущемуся рядом, расколупывая на удивление гладко застывшую, на манер цемента, грязевую корку. «А так да!» «Отлично!» Я повернулся к остальным. «Всем собраться вокруг Маши, как мы отрабатывали!» «Я не отрабатывал!» Поднял руку экс-канонир. Впрочем, сейчас формального главу экспедиции, можно сказать, понизили в должности. Именно он нес за плечами тяжелую ручную баллисту. С малыми ручными пушками у объединенных протекторатов до сих пор не ладилось, а полноразмерные орудия за собой тащить нужен был горный полк. Пришлось доставать со складов длительного хранения такого вот ручного скорпиона. Тем более, что благодаря славным армейским традициям молодых пушкарей сначала учили стрелять из них, чтобы, значит, лучше почувствовали на себе баллистику и прочие премудрости. Через кручение ворота до седьмого пота лучше доходит. И пусть скажут спасибо, что сатрап лично запретил начинать с катапульты. Нормальная артиллерия у нас, отмечу, все-таки была. Карманная. И в какой-то мере даже реактивная, но от этого не менее грозная. Мой артефактомет. Вот только стрелять разрывными снарядами в горах – идея очень так себе. Ничего сложного. Я решил не посвящать протекторатовца в абсолютно ненужные ему подробности о взаимодействиях стихий. Наша светлая сейчас очистит нас от тьмы, если таковая успела проникнуть в организмы. Пожалуй, лекция о воле и чувствах тоже будет сейчас лишней. И мы будем проводить подобные чистки тем чаще, чем сильнее будет внешний фон. Закончил свою мысль я. А если попадем под выплеск, переждем его под куполом из света. Понятно. Непроизвольно скривился майор. Лезть под воздействие первостихии ему не хотелось. Но спорить мужик не стал. Наглядный пример, во что тьма превращает недостаточно стойких, он успел в подробностях рассмотреть во дворце. Кстати, отлавливать тварей нам не пришлось. Стража справилась самостоятельно. А может, и без клириков-ренегатов не обошлось. Маша уперла свой полуторник в камни у ног, сосредоточилась, и жемчужное сияние охватило нас, словно обнимая. Во всяком случае, я ощущал это именно так. Свет тоже давил на мою жизнь, но мягко и любя, что ли. Самообман, быть может, но развеивать его я не спешил. В конце концов, воля и чувства же, а не психоанализ и логика, так ведь? Два десятка шагов, и мы из зимы, привычные для королевств, попали в зиму настоящую, северную. Снег лежал везде, таять не думал. Ветер, наконец-то сумевший найти себе дорогу через стену хребта, весело гнал стылую поземку. И не только ее. «Дым, кровь, измененные, мертвые и нет». Отрывисто перечислила Химера. «Там, впереди». «Может, тогда туда не пойдем?» Задержал руки на ручках ворота баллисты Полок Трей. «Потому что нам туда». Недалеко от нас горная долина словно пускала боковую ветвь. Пологий подъем как бы раздвигал более крутые склоны, чтобы потом упереться в каменную вертикаль. Там, где вертикали долина встречались, прямо из каменного монолита поднималась тонкая башня. Точнее, это отсюда она выглядела тонкой. Когда солнечные лучи пробивались в просветах между тучами, бока конструкции вспыхивали знакомым серебристым металлическим блеском. Я оглядел конструкцию, верхняя часть которой немного поднималась над вертикальным склоном. Чем дальше, тем больше мне казалось, что неведомые строители попросту срезали склон. Потом тем же инструментом, не особо аккуратно, подровняли края и проложили дорогу. Видимо, для лаборатории важна была именно эта геометрическая точка. А ждать милости от природы строителям даже в голову не пришло. «Дым!» Я отвел глаза от зримого наследия могучей цивилизации, почему-то не поспешившей исправить последствия грандиозной, я бы сказал, планетарного размаха аварии на собственном сооружении. «Раз огонь горит, кто-то его сжет. Кто-то, кто сражался с тварями и, возможно, скоро вступит в новый бой. Не хочу проверять, раскроют ли ради нас ворота, если за спиной будет накатывать волна мутантов. Ну а что? Я бы в такой ситуации все двери держал на замке. Это эльфы, — неожиданно уточнила Таня, заставив тревожно прислушивающуюся и тоже принюхивающуюся Эйлану дернуться. Видимо, какому-то из поселений не повезло. Сквозь зубы процедил я, еще раз осмотрев башню, в которой так удобно было держать оборону против тварей. Если ее в принципе надо было держать, обладая непробиваемыми воротами и стенами. От ситуации даже не пахло, воняло. Впрочем, могли быть нюансы. Тем более мы должны узнать, в чем дело. Лана, сможешь поговорить со своими? Да. Дикая рядом со мной судорожно выдохнула и еще крепче вцепилась в свой лук, пытаясь хоть что-то разглядеть впереди в снежной дымке. У меня было опасение, что эльфы начнут стрелять, как только нас засекут. Броня Ланы оставляла желать много лучшего. Подобранные по размеру стандартные части все с тех же складов длительного хранения. Достать другую было просто некогда. Я успокаивал себя тем, что лучнице не придется вступать в схватку в первом ряду. А если придется, то тут вообще никакая защита не будет достаточной. Разумеется, планы полетели в тартарары. Не успело полдня пройти со времени высадки. К счастью, обошлось без схватки. Что интересно, может, конечно, и показалось, но копья и луки сбитого строя в мгновение ока опустились, стоило Тане засветить свои волчьи уши, еще до того, как в дикой опознали соплеменницу. Перевал, перед тем, как открыться довольно пологим спуском на материковый склон кряжа, нырял в неглубокую ложбинку. В зимние месяцы она словно чаша собирала снег, который потом таял, образуя озерцо, все лето питающее небольшую, укрытую от ветра рощу. Потом приходила осень, за ней зима с метелями, и все повторялось до недавнего времени. Разумные, занявшие перед спуском оборону, снег сгребли и утрамбовали, перемежая с булыжниками до каменной твердости, построив невысокую стену. Деревья и вообще все, что росло и могло гореть, отправилось на экономные костры. Место вырубленного заняли палатки и просто тщательно растянутые тенты, от которых несло дымом, перемешанным с вонью. Да, картинка не из сказок. Ох! Я увидел, как расширяются глаза у Наташи, а Фираниэль прижала ладонь к губам. Полок, судя по артикуляции и выражению лица, вспомнил разом все самые грязные ругательства, что знал. Но, надо отдать должное, сделал это беззвучно. «Темные», — спокойно констатировала Маша. Только она и Волкоухая отнеслись к увиденному спокойно. «Да, темные. Изначально светлые люди во время службы в войске рубежа только так переходили во тьму, чтобы выжить. Но далеко не всегда хоть как-то менялись внешне. У эльфов своей врожденной первостихии не было. Может, именно поэтому мутации выглядели столь выразительно. Четверо копейщиков, как один, могли похвастаться ростом под 2 метра и впечатляющим мышечным рельефом, особенно заметным, потому что подходящей одежды не нашлось. Тряпье, на скорую руку накрученное на торс, вряд ли защищало от холода. Скорее, разумным претило ходить нагишом. Пока. Ведь сегодня только 10-й день прорыва. А еще тьма даровала своим последователям шикарнейшие клыки. Кончики выглядывали у кого из-под верхней, а у кого из-под нижней губы. «Жарите мясо тварей?» — удивленно переспросила Таня, потянув носом. «Нормальной еды почти не осталось, а до поедания собственных павших мы еще не скатились», — пожал плечами копейщик. Он и еще пара лучников остались стоять перед нами, остальные развернулись, словно ничего не случилось, и утопали в лагерь, негромко переговариваясь. Слов не получалось разобрать. Временами долетало только звонко «рррр». «А тем, кто начал становиться таким, терять уже нечего. Наоборот, говорят, помогает стать сильнее». Бывший эльф, да к черту, натуральный орк, Согнул руку, демонстрируя напрягшийся бицепс величиной в мою голову. Ведьмочку рядом со мной передернуло. Ну да, закидывать в желудок плоть темных тварей с неизвестными свойствами, но в любом случае так или иначе ядовитую. И надеяться, что твой желудок сработает вместо котла для зелий, та еще русская рулетка с одной пустой каморой. Но если везет, так везет. Что здесь произошло? Я выступил на шаг вперед, обозначая свое лидерство в группе. «Не буду спрашивать, кто вы и что тут делаете?» Саркастически хмыкнул далеко не тупой монстр. «А случилось то же, что и везде. Проклятие стало отступать вглубь шрама, забирая своих детей с собой. И тут же из приграничья полезли твои соплеменники, вынюхивая, чем бы поживиться. Но проклятие всех обмануло, вернулось вновь 100 крат сильнее. И мы бежали, ценой большой крови отбив первые волны и бросив дома. Бежали в то единственное место, где не ждал рабский ошейник или костер клирика. И горцы вас не приняли. Сделал очевидный вывод я, слыша, как скрипнула зубами моя собственная белая. Дочки кузнеца за все годы обучения на Палладина так и не смогли вбить назад однажды потерянный пиетет перед церковью. «Почему приняли?» — удивил меня орк. «Только не всех. Взяли молодых женщин и маленьких детей, что смогли выжить. Обязательно без признаков изменений. Сказали, что на остальных не хватит ресурсов и припасов». «И вы согласились?» — неверяще переспросила до сих пор молчавшая Эйлана. Она резким движением расстегнула ремешок и скинула шлем с головы. «Просто отдали их и все?» «А что, у нас был выбор, сестра по остроте ушей?» Клыки сделали кривую, печальную ухмылку копейщика, особенно впечатляющей. «Надо было дать им сгнить среди нас или превратиться вот в такое?» «Но там ваши жены, ваши дочери!» — ткнула пальцем в металлическую громаду дикая. «Именно потому мы и встали здесь», — показал себе за спину бывший эльф. «Защищаем это место от тварей, пока можем, и как можем. А когда тьма устанет биться в неприступные для нее стены, эльфы выйдут и возродят наш народ». «Бабы и горстка ребятни?» Из лучницы словно внутренний стержень выдернули. «Лучше бы наши предки ушли под лид, платить дань рабами». «Лучше бы», — серьезно кивнул серошкурый. Солнце в очередной раз удачно выглянуло из-за туч, и я смог детально разглядеть, во что трансформировалась кожа копейщика. «Но и так лучше, чем ничего. А что касается баб, у горцев хватает мужиков, молодых и не очень. А наши девушки, сама знаешь, самые красивые в мире. Знамо дело, своих отпрысков никто не выставит на мороз. А коли запамятовала, напомню, от пары эльфа и человека родятся эльфы и люди. Будет кому населить наши леса?» Тут наш собеседник вдруг скорчил уморительную гримасу и, похоже, действительно развеселился. «Ну а девкам, да, придется потерпеть, что их по двое-трое на одного приходится. Так ты ж сама, гляжу, не хуже устроилась». Я почувствовал невольное уважение к этому типу. Его мир в одночасье рухнул. Надежда на будущее призрачна настолько, что ее и не разглядеть. Их самих, единственные более-менее союзники, бросили умирать, нагло ободрав. Но даже теперь экс-эльф не потерял присутствие духа. Просто что-то с чем-то. Недаром тьма покорилась его воле, сделала живой боевой машиной, как он и хотел. «Цветущий ольховник». Эйлана тоже справилась с собой. «Кто-нибудь есть или был?» «Я ваших не знал совсем. На другой стороне от вас жил», — вздохнул орк. «Хочешь, ищи». «Вместе пойдем». Я не стал дожидаться просьбы, принимая решение. Можно было запросто пройти мимо чужой беды. Держать нас явно никто не собирался, да и миссия наша важнее не придумаешь. Но таким стоит дать на один шанс больше, раз уж это в наших силах. А пара часов ничего не решит. Да и к черту, я просто не могу пройти мимо. «Эй, здоровяк с копьем, скажи своим, Пусть все мясо тварей с ледника тащат. Я подлечу раненых и больных, кто еще не начал превращаться. А потом моя ведьма запустит трансформацию. Не обещаю, что со всеми получится, но лучше уж так, чем только на удачу и очередной выплеск дикой магии полагаться. Проклятье! Тихо выругался под нос Трей, но спорить не стал. Если бы я не видел работу таких же ворот изнутри, никогда бы не поверил, что эта часть сплошной металлической стены на самом деле может раздвигаться в стороны, освобождая проход. Контур ворот был еле заметен. Нужно подойти вплотную, чтобы его разглядеть. И да, желательно днем. «Может, они спят?» — зевнула адепт света, прикрывая рот латной перчаткой. «Что?» «Думаю, в таком случае нам не стоит им кричать». Дипломатично заверил я свою супругу, пока остальные кидали на нее самые ласковые взгляды. Обучение в монастыре, а потом у наставника, сильно повлияло на дочку кузнеца. Иногда, по цинизму, она могла дать фору даже волкоухой. Если их вот эти вопли не будет. «Граурррр!» Словно отвечая мне, донесся низкий рев, немного приглушенный расстоянием. Рев с перевала. «Ргах!» Едва ли не громче тварей прозвучал боевой клич орков, судя по всему, сорвавшихся в контратаку. Именно орков. После нашего посещения эльфов там не осталось. Мы с Наташей, не считая нескольких неудач в самом начале, вытянули всех. Даже древних старух, чудом не отправившихся до сих пор на тот свет. Сюрприз очередным тварюшкам, решившим разведать пахнущий кровью, дымом и прочими вкусными вещами подъем в горы. Теперь суждено стать им обедом для клыкастых. А может и завтраком. Свежатинка же, полная столь необходимыми для набора мышечной массы новообращенных белками, жирами и углеводами. «А если не откроют и утром?» Всеми силами пытаясь изобразить свой легковесный тон, наивно спросила у меня Рона, опередив других. Ну да, ей-то как бы традиционно можно спрашивать всякие глупости, а вот от остальных подобный вопрос прозвучал бы мрачно и многообещающе. На самом деле, у всех у нас имелись довольно обоснованные сомнения, что на сигнал от двери кто-то прореагирует. То, что мы увидели в палаточном городке, не оставило равнодушным никого, включая Полока. На одного выжившего, под выстуженными пологами, приходилось по десятку трупов. А ведь горцам достаточно было просто немного пошевелить пальцами, чтобы попытаться спасти тех, кого они взяли к себе. Да, продукты — это аргумент, но вашу ж мать! Эти горы за прошедшие столетия жители анклава стопроцентно излазили вдоль и поперек, просто из чувства самосохранения. Это при том, что в устоявшей в первой катастрофе башне наверняка уцелела документация. Те же карты, геодезические планы. Подсказать остаткам выживших остроухих, как найти укромные места между вершинами и морем на западных склонах, где не лежит снег и куда тварям просто так не попасть, в таком случае пара пустяков. Но нет. Лишним диким эльфам горцы в качестве оплаты оказанной милости практически прямым текстом указали убиться об тварей на пороге дома. Именно убиться, а не держать оборону, потому что иначе постарались бы обеспечить хотя бы каким-то оружием. Уж у лучших оружейников этого мира должно было найтись хоть что-то, чего не жалко. А ведь остроухие жители зарубежья не просто так поперлись именно сюда, да еще и все вместе. Надо полагать, анклавовцы поддерживали с соседями далеко не худшие отношения. Пользовались возможностью быть единственными союзниками. Той же самой вышивкой, небось, через десятые руки барыжили и прекрасно продемонстрировали свою суть, стоило только грянуть беде. Нет, предательство вовсе не редкость в мире Средневековья, состоящем из лоскутного одеяла раздробленных королевств. Но одно дело польститься на очевидную выгоду или сделать это, пытаясь защитить свои войска, людей, деньги, и другое вот так, тупо, предать просто потому, что могли. «До утра ждать не будем», — я покачал головой. «Если я ничего не путаю, скорпион майора с верхнего края обрыва сможет докинуть крюк с веревкой на вершину этой булавки-переростка. Думаю, Тане хватит половины ночи, чтобы взобраться куда нужно, переправиться на башню и там вскрыть вручную аварийный люк. — С чего ты взял, что он там есть? — удивился Трей, странно на меня посмотрев. — Если самая верхняя часть конструкции не такой же борл, как тот, что спас предков твоего главкома, готов съесть треуголку от твоего парадного мундира, — хмыкнул я. Получил в ответ недоверчивый взгляд и пояснил. — Вы ведь тоже делаете пушки ограниченного перечня калибров, чтобы не лить ядра для каждой отдельно. — Сравнил тоже. Усомнился в моих логических построениях протекторатовец. — Уж поверь, — доверительным тоном поведал я ему. — Для тех, кто может километровый вал по кругу диаметром в континент навалить, спасательные капсулы — это как для вас даже не орудие, а снаряды к ним. К тому же, сам посуди, конструкция должна выдержать экстремальные условия и спасти людей. Не самое простое дело. И если уж один раз получилось создать действительно удовлетворяющий всем требованиям образец, то остальные будут сразу делать точно так же, чтобы не гадать, сработает, когда нужно или нет. Ну и просто диаметр основания башни подходит. Сам посмотри. Полок в ответ на мою последнюю фразу молча приложил свободную ладонь ко лбу. Почему-то некоторые мои жесты окружающие подхватывали, словно это был высоковирулентный вирус. Я попытался разглядеть выражение лица визави. Ночь вступала в свои права, и серый сумрак не превратился еще в непроглядную тьму только потому, что вокруг лежал белый снег. По-моему, формальный лидер экспедиции, пристав ко мне с вопросами, банально пытался выговорить накопившийся стресс. И дело было не только в эльфийско-орочьем палаточном форпосте. Сам сатрап послал его с нами, снабдив амулетной штуковиной, переданный его деду в качестве дверного звонка. Типа, мало ли кто ладошку к створкам ворот приложит, а тут хозяева башни сразу поймут. Дорогие, в прямом смысле, партнеры. Но с учетом наблюдаемой ситуации, даже идиоту в голову могла закрасться мысль. Ведь с Борла Борланда давно выдрали все, что можно. Ну, а оказанная услуга, она ведь уже и не услуга, так ведь? Битый час под дверями торчим и мерзнем. Если бы не Машин свет и моя жизнь, у половины команды, без печати или собственной тьмы, уже сопли ручьями лились бы. И все-таки никак не могу взять в толк, почему горцы так поступили. Чтобы не молчать, решил-таки затронуть неприятную тему я. Бой у ледяной стены и не думал стихать. Все участники теперь прекрасно видели во мраке. Вот это действительно загадка. Испугались? Внезапно ответил мне на риторический, в общем-то, вопрос майор. Банально испугались. Но чего? Невольно выпучил я глаза. За непробиваемой стеной, имея в запасе самое мощное в мире оружие, страх иррационален, поделился со мной опытом экс-артиллерист. Испуганные и одновременно не знающие, что делать люди, способны на такое, от чего у бывалых головорезов волосы дыбом встают. И не только на голове. 5 лет службы в канонирской учебке, где каждые полгода новая зелень, ты даже не представляешь, чего я успел насмотреться. Закинуть зажженную гранату, если фитиль оказался слишком коротким, в окоп со служивцем, только бы самому под разрыв не попасть, самое безобидное. Пугливые оружейники? Я кивнул в сторону сомкнутых створок. Коротенький рассказ обыденным тоном произвел на меня серьезное впечатление. Какая прелесть! Производители лучшего оружия против монстров заперлись в неприступной башне и на всякий случай оставили защищать ее практически безоружных лесовиков. Не монстров, поправил меня майор. Того, что происходит сейчас в центре шрама. Подобная катастрофа когда-то оставила их предков одних-одинешеньких в мире, где не осталось ничего знакомого. Наверняка они много раз рассказывали о том своим детям, а те пересказывали своим. Представляешь, что нынешнее поколение сейчас чувствует? — Ну, охренеть теперь! — с чувством высказался я. Такое абсурдное, на первый взгляд, объяснение неожиданно хорошо подходило ко всему происходящему. И что ты делал с курсантами, которые не могли справиться со страхом? — Заставлял переступить через себя в ситуации, когда иначе никак, — пожал плечами представитель сатрапа. — Отличный совет. Я дернул губой, Но в темноте вряд ли это кто-то заметил, кроме Наты и Тани. Хотя, стоп. Кажется, я знаю, что делать. И что? Последние несколько минут Маша пыталась согреться, делая интенсивные махи руками и приседая. Сталь доспехов тянула тепло, невзирая на слой утепленной поддевки. «Когда дверь не открывают по звонку, надо в нее постучать», — поделился я нехитрой земной премудростью. «Громко!» — и вытянул из кобуры артефактомет. «Теперь точно услышали!» — практически прокричала мне светлая, показывая большой палец. Прежде чем стрелять, мы отошли достаточно далеко, но эффект превзошел все ожидания. Мало того, что взрывы магических боеприпасов на серебристом металле порождали неожиданно яркие оранжевые вспышки, так еще и звук. Кроме грохота, густой низкий звон, словно великан лупит кувалдой по соразмерной двутавровой балке. От такого даже бой между орками и неразумными мутантами затих. Подойдя к воротам, я убедился, что все три раза попал примерно туда, куда целился, в середину, где створки сходятся. Неизвестный металл достойно выдержал обстрел. Даже сколов и царапин не было. Зато был тускло-малиновый, исходящий с жаром круг, в центре которого под действием теплового расширения немного разошлась щель между запорными плитами, превратившись из еле заметной черточки во вполне видимую прореху. Не сквозную, насколько можно было разглядеть, но просунуть туда можно было не только лезвие ножа, но и, скажем, палец. «Видимо, придется подождать, пока остынет», — оценил степень деформации я. Но тут механизм сработал. Магический привод в очередной раз показал преимущество перед механическим. Трей шагнул ко мне, вставая рядом и держа на уровне груди пластинку пропуск. Я же демонстративно убрал оружие назад. А вот мои супруги быстро растянулись полукругом, чтобы была возможность атаковать или сбить атаку сбоку. Ловко у них получилось. Я бы залюбовался, если бы мог себе это позволить. Тем временем створки раздвинулись настолько, чтобы стало видно, кто за ними стоит. Нет, не отряд штурмовиков с винтовками и не автоматическая турель, как я наполовину ожидал. Всего один человек и тоже без оружия. Света в башне хватило, я его узнал. Ну, здравствуй, лейтенант Горец. Я и сам оценил некий идиотизм ситуации. Арн, капитан. Логист вымученно улыбнулся и сделал приглашающий жест. Входите. Что ж. Вот и доказательство, что любой мир тесен. А заодно и ответ на вопрос, откуда у обычного офицера рубежников такие глубокие знания по теории первостихий? Да и артефактомет, вот этот, из которого я только что стучался, он мне и подогнал. Мир тесен и квадратен. Никогда не знаешь, на кого наткнешься за углом. «Так для чего вы использовали столь впечатляющий способ постучаться?» — спросил Горец, как только створки сомкнулись теперь уже за нашими спинами. Да, сатрап был прав, здесь ворота работали куда быстрее, чем в его Борле. И да, анклавовец хоть и сказал «вы», в упор смотрел именно на меня. «Задать вопросы». Давя взглядом в ответ, не стал юлить я. «Самый важный из которых...» Как отключить главный контур в центре шрама? Что? Такое впечатление, что долгое время служивший в рубежниках потомок персонала лаборатории ждал чего угодно, кроме этих слов. Нужно вручную заглушить главный контур, терпеливо повторил я. Отключить, разомкнуть. Из-за его перегрузки и происходят нерегулярные выбросы дикой магии. Но это же бред. Мне не понравилось, с какой интонацией это было сказано. Не только мне. «Зря мы решили, что здесь сохранили нужные нам знания», — вполголоса прокомментировала наш диалог Таня. «Они демонтировали оборудование Борла Сатрапа, чтобы установить в свою башню». Точно так же тихо, но отнюдь не шепотом отозвалась Рона. «И научили делать пушки. Значит, не все забыли». «Хватит!» — оборвал моих жен Горец. «Контур никакой». Не только главный. Нельзя перегрузить. Это просто кольцо или цилиндр из акцептированного металла, способного принимать и управляемо отдавать эманации стихий. Он просто не сможет принять в себя больше большего. Какая ко всей тьме перегрузка? Анклавовец в сердцах хлопнул по стене своей башни. А у меня в голове словно выключатель повернули в очередной раз. Определенно элегантное решение. И защита одновременно, и линия энергопередач, и антенна связи, и, может, даже двигатель. Работников 29-й подстанции материал стен спас от мгновенной мутации, или еще чего похуже, приняв и удержав энергию того первого, древнего выплеска, и сам использовал ее для переноса спас-капсулы, видимо, примерно так же, как телепортируются гидры. А вот удаленный от места катастрофы лаборатории энергии для отправки блока управления уже не хватило. «Мы не с потолка взяли информацию о перегрузке», — обратил я на себя внимание, теперь уже, скорее всего, бывшего офицера рубежников. Не думаю, что он собирался возвращаться из увольнительной. «Это показания системы мониторинга, контрольной системы и сборла объединенных протекторатов. Слово в слово. И как вы их смогли получить, если все экраны накрылись еще во время последней аварии?» Горца, как и любого офицера войска рубежа, пронять было чрезвычайно сложно. Звания давали не за красивые глаза. Большинство старших командиров проходило через такие приключения, что обычные неприятности горловины становились для них чем-то вроде скучной рутины. Но сейчас тон собеседника опасно балансировал на границе, ну не знаю, не истерики же в самом деле. «Маша», — попросил я. Однако Светлая уже догадалась и сама, что нужно сделать. Накрыла коробочку терминала управления створками рукой. Свет на считанные секунды окутал панель, и когда дочка кузнеца убрала пальцы, под ними обнаружились четко читаемые буквы. «Закрыто», «Ошибка доступа», «Блокировано». На секунду показалось, горца сейчас Кондратий хватит. Я машинально приготовился купировать инсульт или инфаркт жизнью, но обошлось. Мужик, не обращая на нас внимания, кинулся к терминалу. Едва ли не уперся носом в интерактивную поверхность, разглядывая буквы. Потом сделал быстрое движение рукой. Я успел заметить, как поменялась индикация. Закрыто, доступ разрешен, разблокировано. Глазам не верю. Да и угадаю. Наверное, стоило сформулировать мысль как-то более нейтрально. Но после вот этой сцены и после оставленных на смерть эльфов не получалось. За все века, прошедшие с момента вашей последней аварии, никому не пришло в голову, что повреждения приборов, нанесенные прошедший контур при выплеске тьмой, может исправить адепт света? «Сюда!» — ответом мне был безумный взгляд и короткая команда. Переглянувшись между собой, мы подошли к застывшему у противоположной стены горцу и оказались на плите лифта. А я еще подумал, на черта такой огромный проем в потолке. Как-то огородить подъемный механизм давно сгинувшие строители и не подумали, но о технике безопасности в какой-то мере позаботились. Платформа двигалась по спирали, потому проемы на уровнях не совпадали между собой. Выпав, человек рисковал пролететь всего один, довольно высокий этаж. Явно предназначенный для перевозки грузов, механизм поднимал нас всех с легкостью, но весьма неторопливо. Наконец-то я увидел, как выглядят собранные стойки с техномагическим оборудованием и как уложены нераздербаненные коммуникации, и не узнал для себя ничего нового. Ну, крышки с лампочками, ну, такие же миниатюрные, а значит и простые, как дверной терминалы, кое-где рядом. В основном все работало тихо, но кое-что гудело. Наверное, инженер или хотя бы техник с земли узнал бы для себя много нового и нашел бы чему удивиться. А мне, увы, знания не позволяли. Наконец лифт остановился, выше проема не было, дальше можно идти только по лестнице. Я с удовлетворением отметил выгравированную прямо на потолке надпись «Граница Борл». И тут не ошибся. Сойдя с подъемника, экс-рубежник поспешил дальше, иногда нетерпеливо оглядываясь. Спас-капсула, венчающая башню лаборатории, ожидаемо оказалась копией своей товарки из протекторатов. разве что никто не превращал ее в сокровищницу, сохранив в первозданном виде. А вот центр управления на последнем этаже собран по-другому. Иная конфигурация пультов, другая схема на стене, включавшая больше активных текстовых дисплеев, и надпись под потолком, заставившая меня, сильно удивиться. «Здесь нужно исправить все терминалы!» Даже не пытаясь быть вежливым, махнул рукой Горец, показывая фронт работ. Маша улыбнулась и осталась стоять там, где стояла, сложив руки в бронированных перчатках на груди. «Что?» «За работу обычно принято платить», — подсказал я ему. «Ничего личного. Мы тут просто совершенно случайно заметили, что с благодарностью у вас туго». «Что вы хотите?» Секунду назад анклавовец готов был взорваться от негодования, но теперь из него словно воздух выпустили. «Информацию же?» — я удивился. «Это самое ценное, что у вас есть». «Ну, если у вас ее не хватит, готовы добрать эльфийками». С безмятежной улыбкой радушно предложила Рона, едва не заставив меня поперхнуться. Не только меня. «Вот так, господа попаданцы, отправляясь в очередное приключение, берите с собой бухгалтера, а то можете по глупости мимо халявных эльфиек пролететь». На самом деле, по уму, Фираниэль мне нужно было оставить в посольстве, а не тащить с собой с перспективой влипнуть в эпицентр магической аномалии. Я бы так и сделал, если бы не печать после смерти хозяина, убивающая его рабов. Никто толком не знал, как срабатывает в этом случае связь между резидентными заклинаниями. А я не хотел на себе и своих любимых проверять, что будет, если я влезу в зону по-настоящему сильной дикой магии. Был, правда, другой вариант. Моя светлая могла снять печать с эльфийки. Вот только один намек на это обошелся мне в неостановимую получасовую истерику с морем слез и еще 3 часа интенсивных доказательств, что я свою талантливую, остроухую жену люблю, очень люблю, очень-очень люблю. Совсем-совсем-совсем не собираюсь разводиться, просто кто-то глупенький неправильно понял мужа. Мда, после такой психотерапии мне реально тяжело было прощаться со вспышкой. Бессловесная белая кобылка схрупала все принесенное угощение, кося на меня грустным черным глазом. Послушно выслушала все не очень-то ей нужные слова. Уходил из посольской конюшни я с тяжелым сердцем. Увы, но взять ездовых химер с собой, даже если их каким-то чудом получилось бы впихнуть в трюм, было равносильно убийству. Ценой длительных тренировок Маша научилась не очищать накинутым куполом света Таню, но дальше дело застопорилось окончательно. Даже на Тане приходилось втягивать в себя первостихию, дабы оградить свою тьму от воздействия со светом белой. «Спрашивайте», — сдался Горец. Я невольно перевел взгляд на мозолящую глаза надпись. «Почему тут тоже подстанция 29-то? Или это типа завода-изготовителя, что ли?» Семейные легенды семьи сатрапов за столько времени могли существенно переврать информацию. «А, это? Так называется наш мир. Этот мир». «Что?» «Не самое благозвучное название, конечно, но какое есть». Игнорируя всеобщий шок, продолжил отвечать анклавовец. «Название внутри Борлов обязательно наносилось, как я понимаю, для быстрой идентификации прибывшей спас-капсулы». «Прибывший куда?» — в звенящей тишине переспросил я. «Не знаю», — пожал плечами собеседник. «Великий путь насчитывал 1000 миров. Вроде бы сперва миры соединялись, как бусины, один за другим. Чтобы попасть в следующий, надо было пройти от одного перехода к другому. Но потом были сделаны новые открытия. Великий путь стал чем-то большим, появились тупики, вроде нашей подстанции, служащие лишь одной цели – обслуживать и поддерживать супертракт. Борлы, сами знаете, могут как-то перемещаться в пространстве. Надо думать, были и другие средства срезать». «Были?» – вдруг подал голос Полок Трей, разом выделивший самое важное. «Были», – согласился Горец. 7,5 сотен лет прошло с последней аварии, и никто так и не появился хотя бы узнать причины произошедшего. Мы ждали все эти века, поколение за поколением. Они должны были посетить уцелевшую лабораторию и не дождались. Думаю, означать это может только одно. Великого пути больше нет. Остались одни осколки, вновь оказавшиеся изолированными миры, как наш. Главный контур – перегрузка. Что и следовало ожидать. Правда, кое-что изменилось. Модуляционная емкость – ошибка. Осушение по внешним причинам. И еще на другом терминале. Юго-западная коллатераль – ошибка. Осушение по внешним причинам. Горец сновал от пульта к пульту. Поначалу не очень уверенно, по минуте зависая на каждом рабочем месте, но потом все быстрее, уже даже не присаживаясь, перелистывал экраны. Бестолку, разумеется. Наконец я не выдержал. «А что, кроме тебя у вас вообще некому управляться со всей этой машинерией?» «Еще четверо», — посмотрев на меня с сомнением, все-таки ответил экс-рубежник. «Половина стандартной смены. В первых поколениях готовили всех. Потом две смены, потом одну, теперь так. Все равно смысла не было, если даже за приборами толком следить нельзя было. А светоиндикаторы? Поди догадайся, что означает красный сигнал. То ли датчик приказал долго жить, то ли действительно случилось что-то, что все равно не исправить. Все считали, что в центре шрама даже развалин не осталось. В лучшем случае развалины». Я втянул воздух и, стараясь выдерживать ровный тон, проговорил. «Но там, оказывается, осталась рабочая инфраструктура. Во всяком случае, ее часть, которая удивительным образом отказала именно тогда, когда туда добрался генерал Кристиан. А все потому, что никто из вас, дебилов, даже не попробовал пригласить адепта света протереть мониторы. За 7 долбанных сотен лет. Чудовищным усилием воли мне удалось не проорать это вслух. Вместо этого я все так же ровно спросил, что меня интересует. Во-первых, знал ли папа, что творил? Во-вторых, как отрубить проклятый главный контур? Мы ни с кем не делились своими знаниями. Никогда. Кроме одного случая. 80 лет назад. Отведя взгляд, глухо признал бывший сослуживец. Он прекрасно понял невысказанные претензии. Впрочем, оправился он быстро. Повторю еще раз. Мы все здесь были уверены, что генерал правильно определил цель. Иначе нарушили бы собственные правила. Еще раз. Собственно, я и сейчас в этом уверен. Удивил. Уверен. С нажимом повторил Горец и широким жестом обвел заработавшие терминалы. Я мог сомневаться, что знания, пришедшие от предков, неполные. Но данные из терминалов подтверждают. В системе нет источника стихий. А контур не может наполняться сам собой. Источник внешний. Я, уж поверь, постарался побольше узнать о магии. Все, что мог. Единственные сменщиков своего поколения, кого это вообще интересовало. Только живое существо может самостоятельно черпать стихию откуда-то. Твою ж мать! Не густо. Не скрывая разочарования, сказал я, разглядывая схему, неизвестным, но явно типографским способом, нанесенную на лист, ну пусть все же бумаги, на страницу размером с тетрадную. «И больше ничего нет?» «Арн!» — размял пальцами виски бывший логист. «Кто, по-твоему, работает в лаборатории?» «Лаборанты!» — брякнул я, вчитываясь в бисерно мелкие подписи на листе. Почувствовав странную паузу, поднял голову и наткнулся на внимательный взгляд Горца. Впрочем, тот вдруг помотал головой, словно прогоняя наваждение. «Забыл. Ты говорил, что работал в лаборатории в Несарии. Старый мир рухнул, но подарил новому свой язык. Лаборанты, ты прав. При 4 сменах состоял один мастер, кто кое-что понимал в работе систем в башне и канале, потому что отвечал за местный мелкий ремонт. Когда все случилось, он придумал, как на оборудовании для ремонта создать, как он тогда выразился, примитивное оружие. Да-да, примерно такие артефактометы, как твой, только лучше и мощнее. Некоторые невероятно мощные. Но даже он не мог объяснить, почему выполняемые им действия дают именно такой эффект. Ученики, к слову, его образцы так и не смогли повторить, хотя он оставил все записи. «Башенные орудия в Рении», — дошло до меня. Анклав очень нуждался в золоте. Скривившись, одной фразой объяснил экс-рубежник решение предков и поспешил перевести тему. Остальные, кто работал с пультами и приборами, даже близко не понимали, как что устроено. Некоторая надежда появилась, когда маги этого мира решили отделить себя от политики и местечковых братоубийственных войн и пойти по стезе научного познания. Но между текущим уровнем их знаний и тем, который нужен для создания межмировой связи, зияющая пропасть. И сколько столетий пройдет, прежде чем ее заполнят? Бывший сослуживец помолчал, потом с нажимом закончил свою мысль. Те, кто комплектовал персонал, вовсе не ставили себе задачи научить работников чему-то. Каждый лаборант знал только то, что должен был знать, исходя из должности, и все. Чудо, что какая-то общая информация вообще попала в архив лаборатории. А вся информация о природе света и тьмы, которую я пересказал тебе во время поездки с конвоем, добыта с нуля. Что-то церковью, что-то магическим сообществом, что-то выяснилось по результатам наблюдения на заставах войска рубежа. Горец запнулся, а я вдруг понял, что мне только что едва ли не открытым текстом признались в наличии у западного анклава своей агентуры и в церкви, и у магов, и в войске. Где-то глубоко законспирированный, как наверняка обстоят дела в церкви, а где-то практически легальный, учитывая прозвище моего визави. Та же продажа башенных установок. За такую сделку можно смело простить не только золото, но и прямой доступ в архивы, включая закрытые секции. Особенно, если сделку заключал маг. Да, а ведь ситуация со шрамом давит на агента анклава куда сильнее, чем он пытается показать. То, что он проговорился. А еще мы в итоге из операторской попали таки всей компанией в жилые сектора в толще скал. Там, кстати, нашлись демонтированные части сборла объединенных протекторатов. Оборудование было использовано для обживания дополнительных площадей бывших складов. Или чем там были эти рукотворные пещеры раньше. Светло, свежий воздух, подача воды и отвод нечистот, зелень. И не скажешь, что снаружи зима, а вокруг толща камня. Настоящий подгорный рай, закрытый для простых смертных город-сад, гораздо хуже защищенный от выплесков, чем уходящая куда-то далеко вниз труба башни. В последнюю, наверное, можно было бы спрятать все население, как в бункер, в случае чего. А может и нет. Разжились анклавовцы капитально. Пока защита вкупе с углублением справлялась, но я почувствовал, когда снаружи грянул очередной выплеск. Не сильно, но почувствовал. Скрытый от остального мира парадиз оказался под угрозой. И ведь все могло сложиться по-другому, дошло до меня. Сколько лет изгоем, разобщенным, раскиданным по огромной территории, покрытого дикими лесами континента, еще и периодически атакуемым приходящими с севера тварями, потребовалось, чтобы организоваться в первые государства. 100 лет? 200? Все это время потомки лаборантов и одного мастера потихоньку обустраивали свой защищенный пещерный мирок, попутно ожидая эвакуации. Ну как же, они единственные тут официально выжили. Значит, должны забрать? Хотя даже после появления первых королевств люди с убойным магическим оружием в руках могли запросто перехватить в них власть. Да что там, за гарантированный способ прибить мутанта, забравшегося в деревню или город, горцев на руках бы носили. Но нет же, самоизоляция продолжалась, слегка разбавленная вылазками за женами мужьями, иначе перемерли бы давно от близкородственных браков. Просто потому, что никто из избранных не захотел взять на себя ответственность и связанные с ней риски. Шли столетия. Люди смогли размножиться настолько, что уже сами стали теснить монстров. И опять анклав аккуратно вписался с краешка, понемногу вытягивая из новой цивилизации нужные штуки в обмен на суперубойное оружие и по-прежнему оставаясь в стороне. А нашелся бы лидер, и, возможно, подстанция 29, впавшая в варварство, не увидела сжигаемых заживо эльфов. У единого государства не было бы причин для междоусобных войн за ресурсы. А люди, которым из прошлого достались бесценные жемчужины знаний, пусть даже в виде концепций, не тратили бы время на развитие методом тыка и выселись бы там, где сейчас лежало лоскутное одеяло королевств, нормальные города, не скованные стенами, зато ярко освещенные и обеспеченные водой и едой, а соединяли бы их ветки железных дорог. Шрам был бы давно подавлен и заселен. В его центре, споря над каждым черепком, работали бы археологи, маги и ученые, а из многочисленных портов корабли один за другим увозили бы к берегам другого континента смельчаков, решивших освоить новый фронтир. Но лидера среди анклавовцев не оказалось. «Главный контур!» С усилием вернув себя мыслями к реальности, постучал пальцами по рисунку я. «Как я понимаю, это массив металла, циклопическая чаша, которую поместили в еще больший по размерам котлован и засыпали грунтом, чтобы сверху можно было что-нибудь разместить. Оставшийся котлован заполнили жидкостью, специально досоленной водой, накачанной прямо из океана, которая подавалась по четырем тоннелям, ориентированным по сторонам света. Теперь меня уже не удивляло, что ради соблюдения геометрии суперконструкции создатели Великого Пути Южный канал прокопали через весь континент с севера на юг. Соленое озеро нужно было для модуляции, разгрузки контура, в том числе и аварийной. После последней аварии сброс дикой магии из-за наличия озера происходил растянуто во времени, а каналы, помимо основной функции, еще и растягивали выброс в пространстве. Кроме четырех основных каналов, построено было еще четыре, так называемые коллатерали, вроде того, на котором стоит эта лаборатория. По ним, в случае чего, вода сбрасывалась самотеком. Что и произошло. Когда, не будем показывать пальцем, чей родственник, то ли повредил, то ли отключил помпы и одновременно поднял заслонки стока. Кристиан, я смотрю, настоящий талант по части разрушения чего бы то ни было. Был. Надеюсь, что был, и что я не застану его в центре шрама в обнимку с источником. Для полноты картины остается добавить, что пока материковая установка подстанции 29 работала, собираемая контуром мощность отправлялась куда-то вовне, исходя из логики, на поддержку каких-то систем Великого Пути. Закончил я и, помедлив, уточнил. Правильно понимаю, что источник накачки контура должен быть в геометрическом центре чаши? Если исходить из логики, так. Горец обозначил пожатие плечами. Во всей этой картине мне никак не получалось объяснить для себя один факт. Основные системы управления и контроля над шрамом, получается, были смонтированы прямо в самом центре, на энергетической установке. Все равно, что операторов атомной электростанции посадить прямо на крышку котла реактора. С другой стороны, может, именно так нужно было размещать борлы, чтобы их гарантированно унесло из аварийного мира. Ладно, с этим разобрались. Я отодвинул схему в сторону. Теперь мы знаем, где искать источник проблем. Осталось решить, как туда добраться. Как думаешь, осушенная коллатераль проходима? В тоннеле, даже если туда с дальнего конца смог кто-то забраться, тварей будет в сотни раз меньше, чем сверху. Тебя только это смущает? Какие-то новые нотки в голосе потомственного сменщика заставили меня поднять взгляд. Не только. Я никак не мог понять, почему он на меня смотрит, ну, не знаю, как будто увидел перед собой совершенно незнакомого человека. Давление дикой магии огромное, моему светлому рыцарю придется постоянно держать купол света для остальных. Не уверен, что ее выносливости хватит на несколько суток пути. И все? Опять эта непонятная интонация. А что еще? Меня начала слегка напрягать эта беседа. Источник, напомнил Горец. Если это разумный, попробую договориться. Если нет, постараюсь убить. Практически на пальцах объяснил я. Как будто у нас дофига вариантов. А если супертварь окажется для меня неуязвимой, соберу разведданные и буду сбивать группу из церковников и рубежников и тех, кто там еще может понадобиться. А что? Это опасно. Как что-то новое, сообщил он мне. Есть большая вероятность, что эти нерегулярные выплески, вкупе с повышением фона сильнее, чем обычно, основную часть мутантов от центра шрама разогнали. Кажется, я наконец понял, что пытается выяснить у меня бывший рубежник. Более благоприятной ситуации просто не будет. И у меня отлично натренированная и максимально мотивированная команда. Адепты двух первостихий, умеющие действовать вместе, химера, способная держаться под светом. Кроме того, я точно знаю, не займусь этой хренью сейчас, все равно придется что-то делать потом, в худших условиях. Один, берешь ответственность за целый мир? По-моему, это была ирония. Если хочешь жить в мире, который устраивает тебя, иначе нельзя. Максимально серьезно ответил я. Особенно если у тебя в руках есть нужные силы и средства. Иначе сделает кто-то другой. Или, хуже того, что-то другое, по-своему. И тут горец рассмеялся. Тихо, но настолько искренне, что я предпочел промолчать. Впрочем, он все сказал сам. А я-то все не мог понять тех сослуживцев, кто отправились с Кристианом, когда он позвал самоубийца Шрам второй раз. Офицеры с выслугой, с огромным авторитетом, срывались как мальчишки. А они, оказывается, просто хотели немного изменить мир. Пойдем. Куда? Поднимаясь из-за стола, решил все-таки уточнить я. В арсенал. Не оборачиваясь, ответил горец. Мастер изготовил не так уж много оружия, а до нас в рабочем состоянии дошло еще меньше. Но вооружить шестерых хватит. Потом вскроем люк в коллатераль. Ее не проверяли 700 лет. Но я подозреваю, транспортная система для доставки группы профилактики и ремонта еще действует. Такая же плита, как в башне, только движется горизонтально. Внесу вас в память башни, и вы сможете ею воспользоваться, чтобы попасть к модуляционной емкости, к бывшему озеру, за несколько часов. Это против всех правил, но в конце концов, если я хочу изменить мир, то должен поучаствовать. Хоть так. Чтобы пройти тоннели с конца в конец, платформе понадобилось 18 часов. Ночь на поверхности давно кончилась. Начался и перевалил за середину короткий зимний день, а магический транспортер все пер и пер вперед, опираясь краем о борт тоннеля. Наверное, когда-то механизм мог разогнаться и значительно быстрее, но и текущая скорость под сотку казалась безумной, особенно когда над головой проносятся, иногда в считанных сантиметрах, грозди соляных кристаллов. А днищем транспортер то и дело чиркает по верхушкам наносов отложений. Нет, мы довольно быстро привыкли, конечно. Даже поспать удалось по очереди всем, кроме Маши, постоянно держащей купол из света. Но более приятным от того путешествие не стало. Раскрыть купол дочке кузнеца пришлось сразу же, как мы начали двигаться. Давление магии могло внезапно скакнуть из-за выброса, а я совершенно не горел желанием проверять, смогут ли мои эльфийки пережить спонтанную мутацию. Тем более, признаться честно, в натуральном виде и без клыков Рона и Лана нравились мне гораздо больше. Но у этих двоих хотя бы шансы были, а вот для Тани вариантов просто не существовало. Гибридный организм, сбалансированный печатью на основе светлой жизни, такого грубого вмешательства тьмы выдержать не мог в принципе. И опять, наверное, кто-нибудь возмутится. Зачем же ты их за собой потащил в таком разе? Вон, оставил же Пола Катрея. Надо сказать, майор и сам отнюдь не рвался на подвиги. Не буду повторять про печати, была и другая важная причина. 6 стволов метателей артефактов за авторством древнего мастера вместо 3. Только получив на руки техномагическое оружие, сделанное пусть и по примитивным, но канонам цивилизации Великого Пути, я понял, насколько грубым и слабым их подобием был мой собственный артефактомет. На мастерские метатели руки сами ложились единственно правильным образом, а стоило упереть приклад в плечо, и простые, но выверенные прицельные приспособления буквально не давали запороть выстрел. Я уже не говорю про такие мелочи, как предохранитель и переводчик огня, которые невозможно переключить случайно. Трехточечные ремни, позволяющие за мгновение изготовиться к бою при любом положении оружия. Корпуса из серебристого башенного металла, экранирующего враждебную магию, и такие же боеприпасы. Отдельно нужно сказать про калибр, втрое больше, чем в моем пистолете. Пожалуй, из такого аргумента можно было убить гидру, просто попав ей в пятку задней лапы. Воистину, бесценный дар, способный склонить любую ситуацию в нашу пользу. Даже ту, в которой сплоховал Кристиан Вандерхорд, мой биологический отец. Выход из тоннеля, о чудо, оказался не завален, не подтоплен, воды, кроме отдельных луж, вообще нигде не было. Не заблокирован сверхпрочной решеткой, не требовалось даже чудес акробатики, чтобы его достичь. Перед тем, как начать двигаться, я стянул перчатку бронекостюма, аккуратно поджав остальные пальцы, высунул мизинец за пределы купола и тут же затряс рукой. Ощущение, что мою жизнь буквально вминает внутри меня, я предпочел бы больше никогда не испытывать. «Маша, ты как?» — на всякий случай переспросил я, перевешивая свой новый артефактомет из-за плеча на грудь. После темноты тоннеля, срезанный снизу круг выхода, сначала сиял так, что глаза слезились. Но теперь стало понятно. В проеме маячит обложенное серыми зимними тучами небо и рыжий, без единой травинки и клочка снега, пологий склон. «Сильно давит?» «Даже не устала», — пожала плечами супруга, отвечая сначала на первый вопрос, потом на второй. «Разницу чувствую, но и только». «Да». Окажись на моем месте любой другой человек, плохо поддающаяся контролю паника и седые волосы до конца жизни ему были бы обеспечены. Сейчас мы все, кроме разве что Натаны, зависели от способности дочки кузнеца держать манифестацию своей первостихии, что бы ни случилось. Но в том-то и дело, что я доверял ей как себе и остальным тоже, кроме Эйланы, которая доверие еще не заработала. Но на нее и печати было достаточно. «Запускать или браться только по моей команде?» На всякий случай повторил уже раз 10 озвученное, пока мы ехали. «Если что, используйте обычное оружие. Со стандартными угрозами я и один справлюсь». Горец уверял меня, что эти снаряды-артефакты взрываются или выдают другой сокрушительный эффект только в сторону от стрелка, но проверять очень не хотелось. Тем более, та же взрывная волна вместе с осколками от стены отразиться могла. Или обрушить свод тоннеля нам на головы. Пора валить отсюда. И вообще поднажать, если мы хотели пообщаться с источником до темноты. Ну или хотя бы постараться разглядеть. То ли из-за особенностей задуманного строителями шрама профиля глубин модуляционного резервуара, то ли из-за особенностей воздействия тьмы на воду, условно более заряженную, нужно было сливать в первую очередь. Коллатераль раскрывалась стоком практически у самого центра шрама, под берегом, теперь уже бывшим берегом. Нужно было только подняться по косогору, не такому уж пологому, как мне показалось сначала. И вот оно, сердце планетарных масштабов сооружения. Первое, что бросилось в глаза, стоило нам аккуратно выглянуть за срез трубы тоннеля, отсутствие снега. Второе — полное отсутствие чего-либо живого. Рыжую глину, успевшую засохнуть и потрескаться, не пятнала даже кристаллическая соль. Словно в пустыню попали, километрах это к тысячах в двух южнее. «Мне кажется, или тут слишком тепло?» Я поднял забрало шлема, проверяя. «Так и есть». Таня наклонилась, провела ладонью над глиняной коркой. «От земли идет, и чем выше, тем сильнее». «Ясно. От главного контура привет. Похоже, ко всему он еще и греется, как обычный трансформатор. Надо полагать, вода в озере и на охлаждение работала». «Ох!» Я крутнулся на пятки, вскидывая артефактомет к плечу и припадая на колено. Рядом Лана в мгновение ока натянула лук. «Просто скелет?» Приложив руку к колбу козырьком, спросила Рона. «Не просто». Пришлось здорово напрячь глаза, чтобы более-менее разглядеть объект. Мутант, причем подводный. И это не рыба, не ящер и не кит. Похоже, в местной луже все-таки вводилась своя живность. И концентрация солей, больше подходящая для консервации, если не сказать мумификации чего-нибудь, гигантов не смущала. А вот воздух смутить смог. Или не воздух. Сначала я просто не понял, что вижу. Прерывистая линия из точек, идущая от скелета куда-то влево и вверх, показалась деталью рисунка высохшего дна, и только проведя по ней взглядом, я понял — следы. «Туда!» — я махнул остальным, чтобы поднимались. Странный след тянулся, пересекая кратчайший для нас путь наверх. Потребовалось целых 10 минут, чтобы добраться до нужной точки и выяснить несколько моментов. Шаг между отпечатками был 30 метров. Пришлось подняться еще выше, чтобы найти ближайший. Заодно стало понятно, тварь, оставившая следы, не лезла наверх. Просто поднялась повыше, чтобы ей лучше было видно дно. Сам отпечаток оказался таким, что я в него мог улечься. 2-метровая борозда, к которой под углом подходили еще 2, покороче. Я бы сказал, птичья лапа. 30-метровые прыжки как бы намекали на способ передвижения, вот только в шраме нет измененных птиц. Во всяком случае, не было. Бррр, не хотел бы встретиться с таким вот плотоядным, судя по всему, не брезгующим падалью ужасом. «Глина еще не засохла до конца, когда отпечаток оставили», — вынесла вердикт Химера, потрогав и обнюхав след. 3 дня назад, может быть, немного раньше». «Какая прелесть! Тьма при выплесках давить на своих для нее существ может и похуже, чем на нас, но убраться в таком случае пытаются все. Надо же, нашелся один экземпляр, ради жратвы сумевший преодолеть свои инстинкты». Прямо даже интересно, что за тварь такая была. Хотя нет, пусть остается загадкой. Зарядов к пускателям не так уж много. Подъем запомнился монотонностью. Мы просто шагали, шагали и шагали. Казалось, восхождению не будет конца. Любая неровность, небольшой обрыв, слишком широкая трещина – все это могло стать для нас неприятным испытанием из-за необходимости держаться под куполом. Но словно для нас кто-то проложил ровную дорогу. Уже забравшись довольно высоко, мы разглядели совсем далеко неподвижную белую точку. Видимо, еще один скелет водяного гиганта. И все. Невольно вздохнул с облегчением, когда подъем закончился. А вот тут растения росли, причем не 700 лет назад, а скорее всего еще в прошлом году, и убила их не тьма и не близость соленой воды, а нагрев почвы. Перекрученные стволы лишились коры и тонких ветвей, застыв скульптурами самим себе. Трава слежалась в плохо распознаваемую серую массу, каждый шаг по которой поднимал облачка пыли. Впрочем, под сенью мертвого леса пачкать сапоги нам пришлось 15 минут, не больше. Под ноги скользнула дорожка из бетонных плиток. Разглядывая серые прямоугольники с закругленными уголками, я вдруг понял, как пострадавшая подстанция проработала без обслуживания, удерживая аварийный режим еще без малого 3/4 тысячелетия. Обычная прогулочная дорожка, да. Не заросла, не потрескалась, не утонула в земле, хоть и должна была. Если цивилизация Великого Пути так делала такие мелочи, я, похоже, сейчас увижу нетронутый технологический город, за исключением отделившихся борлов. Когда знакомо блестящие и серые громады замаячили сквозь мертвые ветви, показалось, угадал. Нет. Точнее, вероятнее всего, здания и сооружения действительно очень долго простояли без особых изменений. А потом кто-то устроил в мертвом городе бой. Бетонные корпуса пострадали сильнее. Кое-где их просто разметало в обломки, а где-то всего лишь обрушилась стена или две. Несокрушимый, казалось бы, серебристый металл, способный сдерживать сильнейшую магию, смялся, а местами его просто разорвали. Когда мы подошли к вскрытой, словно она была из жести, упавшей тонкой башни, то я увидел вмятины, отпечатки пальцев по краю разрыва. Судя по размеру, ладошки принадлежали великану 3 метра ростом. А вот и в бетоне дорожного полотна проломы. Кто-то спрыгнул сверху и своим весом проломил едва ли не вечный искусственный камень. Определить свежесть повреждений я не мог, но, во всяком случае, новые деревья на месте разрушенного и разбитого не выросли, только трава. А поскольку никто, кроме Кристиана, сюда добраться за последние 700 лет в принципе не мог, вывод напрашивался сам собой. «Проклятье!» — в сердцах выругалась Маша, когда купол вокруг нас пошел волнами. Испугаться я не успел. Адепт света взяла под контроль свое заклинание раньше. В ответ на наши взгляды она не очень понятно пояснила. «Что-то даже не знаю, как описать. Я только шаг сделала, и все поменялось. — Граница главного контура, — сообразил я. — Там, под землей, у нас под ногами. — Надеюсь, дальше без сюрпризов, — проворчала Белая. Ей инцидент нервы потрепал куда сильнее, чем нам. — Да сейчас, — в тон ей отозвалась Таня, вовсю принюхиваясь. — Про источник забыла? Дочка кузнеца только беззвучно выругалась. — Точно, нечего тормозить, а то еще чего дождемся. Как назло, дальше пришлось кучу времени потратить, обходя завалы или перелезая через них, если совсем никак. К центру шрама мы успевали засветло, а вот назад уже никак. Самое хреновое заключалось в том, что я не мог привычно подпитать Машу своей жизнью. Для этого ей нужно хоть на мгновение втянуть в себя первостихию, чего делать никак нельзя. Была у меня слабая надежда, что в центре шрама найдутся хотя бы частично экранированные помещения. Ну, логично же, правда? Однако в таком разгроме ни одного целого здания просто не осталось. «А ведь это не следы боя», — вдруг задумчиво сказала Таня. «Повреждения слишком однотипные». «Да, те же мысли», — согласилась Белая. «Костей или еще чего могло не сохраниться? Конечно, их банально могли съесть, но где следы когтей, зубов? Больше похоже на то, что разрушители что-то искали. Относительно аккуратно». «За такую аккуратность шваброй по рукам бить надо», — подала голос Эйлана. Все-таки она так и не смогла до конца избавиться от своего пунктика на чистоте. Вылез наружу во время стресса. «Боюсь, шваброй генерала Кристиана только пощекотать получилось бы. Может быть». Я невольно передернул плечами, вспоминая короткую стычку во время не менее короткой встречи в Несарии. И расплавившийся в крови, внешне сохранившего человеческий облик и разум мутанта, разделочный нож. Подарок, между прочим. Да, что-то с подарками у меня не сложилось. Метатель огненных шаров так и остался где-то под развалинами заставы Сим, а из двух эльфийских копий уцелело лишь одно. Им я занял руки Ферониэль, чтобы мой Менестрель не чувствовал себя совсем бесполезной. А вот на Тане я оставил только древний артефактомет, чтобы не запуталась с оружием, если дойдет до всеобщей стрельбы. Я видела генерала перед вторым отправлением в шрам. Он, конечно, не маленьких размеров был воин, но все же не настолько. Указала мне рукой на развалины очередной башенки Маша. «Орков вспомни», — успела раньше меня вставить волкоухая. «Если по пути вместо припасов жрать тварей». В развалинах не царила совсем уж полная тишина. Дул ветер, иногда поднимая в воздух причудливые пыльные смерчики. Тем не менее, большую часть звуков издавали мы сами. Потому тихий хлопок заставил всех закрутить головами, а меня и Лану схватиться за оружие. «Вон!» Обладательница звериных ушей смогла четко отследить направление и потому первая увидела причину нашей тревоги. «Сверху, в небе!» Я вскинул пускатель, ловя на мушку крупную черную точку. «Птица?» «Хлоп!» Донеслось с заметным запозданием, когда дракон уже распахнул крылья, пытаясь удержаться в воздухе. «Дракон?» «Хлоп-хлоп!» «Упадет не так далеко, 700 метров по прямой», — неожиданно для меня сосчитала Дикая. Тварь болтала в воздухе, выправиться никак не получалось. Впрочем, даже если бы и получилось, смягчить посадку вряд ли удалось бы. Не для такой туши и не с такими крыльями. В свое время мне пришлось повозиться с крылатыми почтальонами, так что... «Полетел!» — выразило общее удивление Рона. Ящерица-переросток вывернулась таки в воздухе каким-то совершенно змеиным движением, уже почти скрывшись от нас за уцелевшими крышами, и понеслась прочь от центра шрама, расправив крылья и оставляя хорошо заметный инверсионный след. «Надо было стрелять!» Скорее от ошеломления, чем от досады, посетовал я. Смог бы узнать, как оно устроено внутри и из чего сделаны его кости. «И откуда взялось?» — в тон мне поддакнула светлый рыцарь. «Так из другого мира же!» Удивленно посмотрела на нее Менестрель. «Откуда еще?» «Твою мать! Только не говорите мне, что... Твою мать!» «Проход в другой мир», — повторял я про себя. «Проход в другой мир». Я уже привык, что, получив новую информацию, начинаю понимать происходящее или уже произошедшее лучше. Для этого человек и копит знания, для этого он и учится всю жизнь. Но сейчас... Сейчас факты отчаянно не стыковались между собой. Раз проход работает, дракон появился, то работает и основная функция подстанции 29, так? Но если бы она работала, то излишки магии не сбрасывались бы главным контуром в пространство вокруг, а штатно уходили куда надо, и перегрузки бы не было. Опять же, если связь между мирами не прервалась, то как Борл предков Сатрапа унесло на юг континента, а не по адресу эвакуации? И еще момент. Крылатая хрень появилась в воздухе, просто возникла с хлопком. Как-то не похоже на работу портала или движению по дороге, пути. Скорее на то, как гидры по шраму перемещаются. Мы продолжили движение. Время не позволяло стоять и глазеть на небо. Мои спутницы вполголоса обменивались мнениями. Явление дракона даже по меркам шрама нельзя было назвать рядовым событием. Я девочек практически не слушал. Ощущение, что вот-вот пойму что-то очень важное, заставляло раз за разом прокручивать в голове то, что знаю. Крылатая суперящерица — темное существо, и темное очень, иначе кувырканием в воздухе для нее проблемы не закончились бы. Темный воздух, надо полагать, как и у гидр, кстати. И это все никак не объясняет переход из мира в мир, потому что прохода не... Стоп. Так ничего объяснить не выйдет. Пусть проход есть, но потребляет лишь проценты от мощности источника. Этот дисбаланс и заставляет контур переполняться, выдавая частые, но непредсказуемые выплески. Черт. Из такой логики получается, что выплески должны быть слабыми. Куда слабее тех, что генерировала связка контур плюс модуляционный резервуар. А это не так. И еще. Система диагностики написала состояние после 99% перегрузки «пробой». Но тогда, разрядившись, контур должен был откатить и проценты. Я потер виски, машинально вслушиваясь в диалог супруг. «Тут еще все оплавленное как будто». «Не оплавленное», — к моему удивлению ответила Наташа. «Разные материалы по-разному плавятся, а тут как будто одинаково размякло». Ведьмочка, не в силах подобрать более конкретное определение, сделала несколько неопределенных движений руками и окончательно смутилась. Я покрутил головой и убедился в правоте адептки тьмы. Мешало то, что здесь, у самого центра острова, в сердце шрама, папа и его приятели разнесли все едва ли не в щебень. Но если приглядеться... Да, прорыв. Почему мне кажется, что это слово так важно? И как будто я упускаю что-то еще, услышанное или увиденное совсем недавно. «Эй, да что ж такое-то?» — в голос крикнула Маша. «Это не я!» — почему-то стала оправдываться Ната. «Уже вижу». «Ага, понял. Купол света над нами немного деформировался, из идеального полушария превращаясь в подобие половинки куриного яйца, острым концом направленного в сторону нашего движения. Примерно так же выглядела защита светлого рыцаря, пока Наташа не научилась прятать внутрь себя свою тьму. И в этот раз дело было действительно не в ведьме. «Источник!» Дочка кузнеца и химера разом забыли про рукоятки мечей, передвинув на грудь древние артефактометы. Глядя на них, за самым нашим разрушительным оружием неуверенно потянулись эльфийки и ведьма. Логично. Супермага тьмы, неведомое чудовище, булавочными для него уколами не пронять. Ведь, как сказал Горец, только живое существо может самостоятельно черпать стихию откуда-то. А если это еще и разумное чудовище? Стоп! Откуда-то? Девочки, убирайте пушки. Эту проблему ими не решить. Я первым подал пример, вешая пускатель на плечо. Маш, купол в таком состоянии сколько продержишь? Пару часов точно, пообещала белая и с явным сомнением на лице позволила оружию повиснуть на ремне. Ты уверен? Более чем. Идем. Подавая пример, я первым двинулся вперед, уже больше не ожидая нападения каждую секунду. Только не здесь, откуда любой темный без защиты рванет со всех конечностей. А еще для того, чтобы спутницы не видели мое лицо. Им могла показаться странной, застывшая гримаса. Я старался не расхохотаться. Боже, это же просто. Я понял все. Нет, все. Это реально просто. Свет, тьма, первостихии. Чем я думал? Все же на поверхности лежало. Это местным, потомкам собранных в сбору по сосенке рабочих из иных миров, оторванных от собственных корней, не на что было опираться. 700 лет собственной истории — это что? Мгновение. А вот мне достался багаж знаний мира, прошедшего полноценный путь развития. Я еще жаловался на мистическое восприятие реальности. Ха! Свет и тьма, инь и янь, порядок и хаос. Называй как хочешь. Две первостихии, первоосновы всего того, из чего родилась вся Вселенная. Не все знания надо искать в передовых открытиях науки, к дошедшим сквозь тысячелетия голосам предков, сумевшим чистым разумом проникнуть в самую суть бытия, тоже стоило прислушиваться. Магия, я заговорил до того, как посыпались первые вопросы, это не только возможность управлять стихией, это еще и энергия, без которой все манипуляции невозможно осуществить. Много энергии, очень много. Гидромант способен швырнуть шар из воды такой массы, что руками не то что кинуть, поднять без проблем не сможет. Моя жизнь способна ускорить деление клеток в 1000 раз. А ведь если без магии, нужно съесть и переварить много завтраков, обедов и ужинов, чтобы у организма нашлись силы на регенерацию. Я уже не говорю про воздух, электричество и огонь. Ясное дело, что это не наша энергия. Мы берем ее, да, откуда-то. Оттуда, где ее много. Но если до стихии может добраться маг, то почему нельзя добраться до нее напрямую? Мы остановились на краю кратера? Котлована? Кучи мелкого строительного мусора соседствовали с кучами земли. Не знаю, сколько бывших людей, кроме моего биологического папаши, добрались сюда, но они стали воистину страшной силой. Копали, надо полагать, руками, разламывали фундаменты, даже не в щебень, в песок и пыль. Но, похоже, не смогли найти нужного. Что они всем сердцем желали уничтожить, что было причиной всех волн, самого существования аномальной зоны, тварей и дикой магии, это, как назло, нельзя было разрушить вообще. Потому что нельзя уничтожить дыру. Ее можно только заткнуть. Видите странное такое искажение в воздухе, там, где остался ровный пол? Я на всякий случай показал рукой. Это провал в саму тьму. То, что мы искали. И, как я понимаю, та самая основа цивилизации Великого Пути, благодаря которой, собственно, упомянутый путь был построен. Проложен. Источник энергии и одновременно место, которое объединяет все во Вселенной, и из которого можно попасть куда угодно, если получится выбраться, конечно. А также ад, аид... Тьма внешняя из откровений святого Иоанна Богослова, хаос или варп. Вот смех-то, придуманный для одной настольной игрушки. Там нет душ, зато есть демоны, вроде давешнего несчастного дракона. Те темные, которым не повезло влезть внутрь разлома и очень повезло найти путь наружу. «Кристиан шел сюда уничтожить источник», — опять вслух продолжил я. А нашел наследие иной цивилизации, аварийно заглушенный, поврежденный, но все еще работающий титанический магический механизм. Надо отдать отцу должное. Он понял, что видит перед собой. Принял только неверное решение. Подумал, что сломав все, он заставит шрам выключиться. Но потом, похоже, осознал свою ошибку. Может, записи какие нашел, иначе не стал бы очищать и раскапывать место разлома. Создатели подстанции 29 в каком-то смысле нашли гениальное решение. Прущую из пробоя реальности тьму они забирали главным контуром, можно сказать, обезличивали и потом тратили на нужды управления разломом, не так уж много, и, надо полагать, какими-то элементами Великого Пути, располагающимися, в соседних мирах, как-то так. Принцип как на атомной электростанции. Для ее работы нужна электроэнергия. И эта энергия берется из мощностей, вырабатываемых ядерным котлом. На такой электростанции проблемы начинаются не тогда, когда собственных мощностей не хватает, а когда выработанную энергию внезапно оказывается невозможно передать дальше. По сути, на подстанции 29 так и произошло. Вот только на АЭС можно аварийно заглушить реакторы специальными стержнями, остановить атомную реакцию. Помню, мне втирал один из энергетиков клиента на попойке, в смысле торжестве в честь запуска проекта. На бла-бла-бла под градус мужика пробило. А мне стало неожиданно интересно. Где бы я еще узнал про йодную яму? И... постойте... Йодная яма. Ксеноновое отравление. Одно из проявлений так называемого отравления ядерного реактора, которое является одной из главных сложностей, делающих проблематичной работу АЭС в режиме постоянно меняющейся выходной мощности. Работа реактора при ксеноновом отравлении стала одним из факторов, повлиявшим на развитие Чернобыльской аварии. Казалось, куда уж больше откровений. Но я реально новыми глазами взглянул на устроенные Кристианом раскопки. Реактор на АЭС до последнего стараются не останавливать. Атомный распад нельзя просто взять и выключить, а потом по щелчку пальцев включить. Потому работу котлов стараются держать до последнего, снизив интенсивность на минимум. Иначе перезапуск влетит в нехилую такую копеечку. Но если останавливать, это тоже можно сделать по-разному. На несколько дней, та самая яма, или навсегда. В последнем случае потребуется полная перезагрузка топлива, то есть астрономические траты денег. Пробить дыру во тьму, надо полагать, еще более непросто и затратно. Не потому ли, после последней аварии шрам остался в условно рабочем состоянии? Ведь сюда должны были прибыть ремонтники из других миров и восстановить подстанцию. Но тогда на крайний случай, по той же логике, должен же быть предусмотрен способ полной остановки, то есть закрытия провала во тьму. Причем такой, чтобы его можно было просто руками запустить. Я ведь в расчете на наличие экстрааварийной системы сюда из сатрапии приплыл. Правда, думал, что она отключает главный контур, но суть-то не поменялась. Не до этого ли ручного тормоза пытался в прямом смысле докопаться генерал Рубежников? На всякий случай неплохо бы осмотреть раскопки, прежде чем уходить. Я озабоченно посмотрел вниз. То, что удалось сложить окончательно картину мироздания, найдя в ней место магии и иным мирам, здорово ударило по эмоциям, но чувства, спасибо печати, уже улеглись. И теперь здравый смысл отчаянно подавал сигналы «не спускайся». Но не могу понять, как это безопасно сделать. «Что, вернуться?» Едва ли не хором переспросили Таня и Рона. Видимо, мой недавний спич о сути магии произвел на них сильное впечатление. Увы, понимать и мочь что-то сделать — вещи разные. Я полагаю, исчерпав все возможности воздействовать на ситуацию, мой папаша сам шагнул во тьму. Возможно, надеясь все-таки что-то сделать с дырой туда. Но могло произойти примерно то же, что с драконом. Рубежники-мутанты просто исчезли из этого мира в какой-то момент. Я еще раз показал на едва заметное и такое не страшное отсюда марево провала. Подозреваю, если бы не свет, он же, очевидно, порядок, и у нас могли возникнуть схожие проблемы еще на подходе к этому месту. Оплавленные обломки вовсе не оплавлены. Это тьма, хаос, так пропитала материю вокруг, что та не выдержала напора. Пока магия Маши держит нас в этой реальности надежнее всякого якоря, но человеку соревноваться с самой первостихией без посредника – плохая, очень плохая идея. Вот теперь прониклись все. А, нет. «Если мы сейчас просто уйдем, то что будет?» – неожиданно серьезно спросила меня Фирониэль. «Передадим информацию Лиду, войску рубежа, церкви и объединенным протекторатам», – пожал я плечами. Думаю, этого будет достаточно, чтобы главные силы континента объединились в строительстве новой линии обороны. Она понадобится, потому что теперь к нам будут периодически залетать на огонек все новые и новые твари. Задача магов — пусть ищут решение проблемы, сколько бы времени на это ни ушло. Бр, сказал вслух, и самому гадостно на душе стало. Самое плохое, я вдруг понял, что подобные нынешнему мерзкие приключения будут продолжаться и продолжаться. С таким шрамом их количество и разнообразие станет воистину неисчерпаемым, и год от года будет только расти. Ни такой жизни и ни такого мира я желал себе, своим близким и детям. Проклятье! Когда я только-только попал в этот мир, мне потребовалось пара дней, чтобы по самому минимуму разобраться с происходящим. Что мне, как гражданину республики, предстоит стать охотником, хочу я того или нет. Мне, уроженцу другого мира, не служившему в армии, менеджеру по профессии, с холодным оружием, нападавшему вообще лишь на колбасу, ситуация казалась дикой и безумной. Мне убивать, а потом потрошить монстров? Да еще и сроку до первого выхода на тварь меньше месяца? Самоубийство! Сейчас, с высоты полученного опыта, я отчетливо понимаю, самоубийством было бы сбежать в королевство. Свое дворянское происхождение мне, вероятно, доказать бы удалось, манеры благородного остались в обезличенной памяти тела. Но кому нужен нищий синеплащник? Разве что не менее нищему рыцарю в качестве оруженосца. Читай слуги за еду. Не сомневаюсь, у меня и в таком случае было бы множество приключений. Умудриться не получить нож в брюхо в трактирной драке, например, или выйти на дуэль против такого же неумехи на мечах, только местного. И главное, назад в Лид путь закрыт, а значит, адекватного магического образования я бы никогда не получил. Такой жизненный путь вырисовывается — упасть и не встать. Тогда, 4,5 года назад, я выбрал курс навстречу явной опасности через регулярные убийства тварей во многом потому, что Рона меня поддержала. Не конкретно в выборе, а как человека. Молодая, наивная глупышка, она сходу поверила в меня, и печать была ни при чем. Впрочем, нам тогда обоим, по большому счету, было нечего терять. Вернее, так казалось. Но сейчас... Есть мизерный шанс, что там внизу есть что-то, что просмотрел генерал Кристиан и его уже не люди. С нажимом повторил я. Кто что скажет? Я за то, чтобы рискнуть. Белая повела закованными в латы плечами. Лучше, чем сейчас, мы не сможем подготовиться не то, что в ближайшие дни, в ближайшие годы. И не факт, что в следующий раз дорога пройдет настолько без проблем. Если отступать, то точно зная, что мы сделали все. Мои сородичи, выдавила из себя Эйлана, когда я поймал ее взгляд. Логично. Печать заставляла Дикую думать прежде всего про обеспечение моей безопасности. Но в том-то и дело, безопасность в мире, похожем на проходной двор, очень условная штука. А вот оркам, если ничего не предпринять, крышка. Да и не факт, что запершись в подземельях лаборатории, эльфийки пересидят новый вариант рукотворного катаклизма. Как ты скажешь. Таня даже не старалась показать, что думает о высоких материях. Живое оружие в этих вопросах полагалось на меня. Рона виновато посмотрела на меня и опустила взгляд. Не может подсказать, разумеется. Ната? Я? За неимением подола юбки ведьмочка вцепилась в ремешки застежек бедренных щитков брони. Хочу сделать хоть что-то, как ты. Только не умею ничего и не знаю как. Ох, никто не знает. В этом-то вся беда. Я махнул рукой. Ладно, раз ты так хочешь, попробуй подойти к границе купола и посмотреть, отпустив на мгновение свою первостихию к глазам. Остальные встаньте рядом с нашей светлой, если купол опять тряхнет. Судя по тому, как чисто светлая дочка кузнеца уверенно отбивает сумасшедшую концентрацию тьмы вокруг, другой адепт столь же чистой, пусть и противоположной первостихии, вероятно, имеет неплохие шансы справиться. Ну и я все-таки отлично научил Наташу выполнять заданные условия эксперимента. Черт, с этими всеми событиями я успел стать конченным авантюристом. Защита и правда колыхнулась. Я, видя Нату со спины, мог только предположить, что произошло. Выпустив свою магию к глазам, темная устроила, локальный пробой в полусфере света и так же быстро разорвала контакт. Пошатнулась. Повернулась к нам. Я сорвался с места раньше, чем успел это понять. Подхватил супругу, не чувствуя веса ее снаряжения. Кажется, она сейчас ничего не видела. «Там мрак! Нет, мрак!» Она трясущейся ладонью ткнула в сторону объекта, который мы видели как дрожь воздуха. «Везде темным-темно, но там... Я таких слов не знаю». «Спокойно, спокойно». Я щедро тратил свою стихию, благо отвальной удалось совладать со своей магией. «Больше ничего не разглядела?» Это был скорее риторический вопрос. Я на все лады ругал себя, что поддался моменту и разрешил даже такой эксперимент. «Так дела не делаются». «Видела», — огорошила меня жена. «Там, внизу. И мы как в пузыре ничего». «В каком это смысле ничего?» Разумеется, Маша среагировала на такие слова о своей защитной технике. «В том смысле», — медленно проговорил я, — «что под дырой во тьму есть что-то неподвластное тьме, как твой купол. Я сам боюсь в это поверить, но, похоже, мы нашли таки аварийную заглушку для нашего мира». Рычаг. Механизм стопора выглядел как толстая металлическая штанга, почти в мой рост высотой, торчащая из расчищенной части пола примерно на минус втором уровне вскрытого Кристианом Ико подземелья. Поправка. Торчащая из прорези в листе такого же металла. У концов прорези предельно лаконично, глубокими и широкими бороздами были отчеканены два символа. Круг и такой же круг, только крест-накрест перечеркнутый. Переключатель еще до нас перевели в нужное положение, где дыра зачеркнута. Тот, кто это сделал, похоже, сильно разочаровался в том, что это не привело к нужному результату. Штанга рычага была погнута и измята нечеловечески сильными пальцами. Каким бы он ни был, механизм не сработал. Я наклонился к широкой прорези, пытаясь рассмотреть, что там ниже. Странно, что рубежники не попытались раскопать тут дальше. Дури им хватило бы. Видимо, не хватило чего-то другого. «Эй!» — я отшатнулся от наливающегося жемчужным свечением металла. «Маша!» «Прости!» — девушка, как мне показалось, против воли разжала ладонь в бронеперчатке, отпуская штангу. «Сама не знаю, что на меня нашло. Рука сама потянулась. Опа! Не может быть, чтобы было все так просто!» Металл, стойкий к тьме и легко проводящий свет, использован в системе блокировки разрыва реальности, перечислил я. По-моему, логично. И два компонента для активации срабатывания. Механика плюс магия. Защита от дурака. Продолжай, посмотрим, что выйдет. Довольно долго не происходило ничего. Я заметил, что купол, еще сильнее выгнувшийся в сторону черной дыры, стал немного меньше. Светлый рыцарь уже показал чудеса выносливости, а теперь еще и тратилась на накачку того, к чему вел рычаг. Неудивительно, что она устала, а ведь нам еще возвращаться. Даже если сейчас все пройдет успешно и прорыв будет ликвидирован вместе с источником тьмы, останется заряженный контур. То есть у нас будет неплохой шанс попасть таки под дикую магию, причем едва ли не в центре шрама. Я уже не говорю про встречу с каким-нибудь ненормальным монстром. Вот его как раз хороший шанс уделать испускателей, быстро и безопасно. Главное — вернуться. Пол под провалом во тьму недаром показался мне жидким. Я толком не успел рассмотреть, что ударило по месту прорыва реальности, пробив и частично расплескав материал покрытия. Смазанное движение, жемчужные отцветы — и противоестественная штука лопнула. Лопнула, затопив тьмой все вокруг. А! Маша рухнула на колено, вскидывая руки. Купол вновь обрел свою идеальную форму, но уменьшился наполовину. Повезло, мы все стояли рядом, и никто не оказался за пределами защиты, продолжающей по сантиметру в секунду уменьшаться. Надо было догадаться, что напоследок произойдет какая-нибудь гадость. «Уходим!» Я вздернул белую на ноги и потащил в сторону осыпи, по которой мы сюда спустились. «Таня, помогай!» Дочка кузнеца по-прежнему держала вскинутые руки над головой и на внешние раздражители практически не реагировала, отчего тащить ее было не так-то просто. «Что?» «Осыпь? Она не начинается!» Впервые я видел Лану, испуганной настолько, что у нее голос сел. «Ната, осмотрись, куда нам?» Я прямо чувствовал, как вместе с сокращающимся белым кругом уходит отпущенное нам время. К счастью, ведьмочка не впала в ступор и сделала все, как я приказал, разом сократив круг нашей жизни еще на 10 сантиметров. «Там все клубится вокруг. Тени мелькают и снизу, и сверху тоже». «Твою ж!» Болтали отвальные, что гидры не особо ориентируются при своих прыжках. Теперь я знаю, почему. Но они-то не тают во тьме, как карамелька за щекой. А у нас просто нет времени искать выход методом тыка. Держи ее крепче! Я выпустил Машу и крутанулся к Дикой. Лук и стрелу живо! Да не мне, ей! Рона, стреляй! Но я... Просто стреляй! Я сам уже не слышал свой голос, так орал. Все, следите за снарядом и бегом в ту сторону! Флам! Идиотская была идея, согласен. Обрывки тетивы чудом не выбили кому-нибудь глаз. Лично мне прилетело как раз в поднятое забрало. Но я, выплескивая из себя жизнь, успел заметить мелькнувший хвостовик. «Туда!» Сколько мы бежали? Секунду, две, 10. Тьма вдруг отступила, будто ее и не было. И тут же пропал защищавший нас свет. И как апофеоз накрыла вполне материальная тень от гидры. Передний край панциря гигантского мутанта начинался едва ли в 10 метрах впереди. Под хриплый клёкот, по громкости сравнимый с паровозным гудком, я потянул вверх ствол, отчаянно понимая, не успеваю. Но нет, успел. На мушку попала запрокинутая голова чудовищной твари, из которой потоками валили клубы вонючего серо-зеленого дыма. Похоже, подарок Ферониэль благополучно выбрался из тьмы чуть раньше нас и влетел прямо в раскрытый черепаший клюв, а там поразил единственную уязвимую точку — железу, вырабатывающую кислоту суперлитик. Так что я сильно облегчил чудовищу страдания, выжав спуск. Древнее оружие не подвело. Голова и большая часть шеи монстра исчезла в ослепительной огненной вспышке. Ударная волна от огненного взрыва действительно не распространялась в сторону стрелка. Земля вздрогнула, лапы колонны больше не держали обезглавленное тело. Только тут я понял, что почти не чувствую давления на свою стихию. То, что нас чуть не убило, нас же и спасло. «Убираемся отсюда!» — прохрипел я. Сорвал голос, и печать не успела ничего с этим сделать. «Не хватало провалиться куда-нибудь опять!» Не зря же эта туша тут торчала. Топать по жухлой желтой траве, через которую кое-где не менее тускло зеленело, не желающая сбрасывать листья на зиму осока, было не особо удобно. Ноги постоянно путались. Еще и лужи то тут, то там. Я, конечно, как немного отошел, поделился со всеми жизнью. Но после такого испытания необходим нормальный отдых. К счастью, гидра распугала всех тварей помельче вокруг себя. Так что на нас некому было нападать. Пока. Местности я не узнавал, но, судя по всему, занесло нас не так уж далеко от горловины. Только к востоку, а не к западу. Иначе вместо отдельных кучек не растаявшего серого снега мы пробивались бы через сугробы. Вал тоже должен был быть недалеко впереди. Около него всегда рос лес, а мы то и дело проходили мимо густых кустов, между голых веток которых иногда пробивались хилые древесные стволы. По идее, там впереди, еще до вала, должны были находиться скрытые деревни зарубежников. Если получится на такую наткнуться, наконец переведем дух. А то даже двужильная химера вовсе не лучится бодростью. «Здесь должно быть более сильное давление магии», — вполголоса проговорила Таня, поймав мой взгляд. «Значит, мы частично разрядили главный контур, лопнув проход во тьму». Пожал плечами я. Странности на этом не исчерпывались, но говорить и даже думать о них не хотелось. Мне, но не моей волкоухой спутнице. И стемнеть уже давно должно было. Подойдя ближе, еще тише сообщила мне она. Теперь ты знаешь, что перемещения через первостихию вовсе не мгновенные. Ну а что я еще должен был ей сказать? И запахи какие-то не такие. Эта ушастая, судя по всему, пробормотала уже сама себе, внюхиваясь в налетевший с юга ветерок. Дым и какая-то алхимия вроде. Мы переглянулись и, не сговариваясь, ускорили шаг. Отвальные и рубежники ни за что не развели бы огонь внутри шрама просто так. Да еще и алхимия. Либо экспедиция белых, либо Лида. Когда все только начиналось, должны были послать несколько групп. Пофиг. Главное — люди, еда, сон и еще транспорт. Максимально быстро добраться до цивилизации — это означает наиболее полно воспользоваться плодами победы. Зря я, что ли, так подставился? Приглушенные хлопки сериями и громкие хлесткие непонятные щелчки мы услышали, когда до стены деревьев оставались считанные метры. К сожалению, кроме них донеслись и другие звуки, не самые приятные. Волчий вой. «В сторону разумных не стрелять, даже если далеко!» — успел проорать я, напоминая про главное свойство боеприпасов наших пускателей. И как в воду глядел. Стая рвала людей уже в их собственном лагере, не обращая внимания на жарко горящий костер и дикий визг парочки серых неудачников, кого обороняющимся удалось столкнуть прямо в огонь. Первой на противника налетела Таня. Короткий меч и длинный кинжал против таких же противников на коротке подходит идеально. Я отстал от волкоухой на секунду и отоварил первого попавшегося мутанта прикладом. Копье так и осталось уроны. Антикварная ручная магическая гаубица выдержала это испытание. Но следующего серва я все-таки отправил в пламя пинком и сразу же склонился над раненым, пытаясь остановить кровь, льющуюся сразу отовсюду. Пациенту порвали и руки, и ноги. Несмотря на легенды о легконогих эльфах, третьей в бой врезалась Маша, воздев над головой сияющий, превратившийся в белую полосу безразличимых деталей меч. За 3 года церковники научили ее бегать в закрывающих все тело латах лучше, чем мои остроухие спутницы умели в легкой броне. Волки даже не взвыли, исторгли полный ясно различимого страха хоровой вопль и не попытались спастись, бросившись в рассыпную. Впрочем, сделать белой они что-то даже так не смогли, начиная рассыпаться просто от близости адепта света. Зачистка заняла меньше минуты. Я едва успевал метаться от одного раненого к другому, стабилизируя тяжелое и крайне тяжелое состояние. Один из попавших под атаку людей получил совсем уж ужасные раны, оставленные явно не волками. Длинные когти разорвали ему мышечную стенку живота, добрались до кишечника и выволокли наружу, попутно фрагментировав и повредив брюшную аорту. Поскольку этот счастливчик был еще жив, атаковали его одновременно с волками. «Невидимку ищите!» — скомандовал я, не отрываясь от увлекательной игры со смертью на время, «собери как было». «Хаски или кто-то еще прямо тут?» «Вижу». Темная меня не подвела. А нет, рано похвалил. Грохот близкого разрыва ненадолго оглушил на одно ухо, заодно присыпая спонтанное операционное поле, и так не особо чистая, комками грязи. «Я сама!» «Ох, Таня, спасибо тебе!» Работа вида «вытащи их с того света» для меня была насквозь привычной, но менее сложной от этого не становилась. Магия жизни — это чудо из чудес, но и у нее есть строго определенные границы, за которыми играют роль только квалификация врача и скорость его реакции. Первое достигается с опытом, а вот второе – максимальной концентрацией на своем деле. Так что замечать что-то постороннее и вообще как-то более-менее адекватно реагировать на внешний мир я смог только минут через 15. В ближайшие часы предстояло еще много чего сделать, но теперь этим можно было заняться спокойно. Я распрямился, умницы-жены уже оттащили в сторону и выложили рядком волчьи трупы, рядом с которыми растянулась на жухлой траве страшная кракозябра в которой даже я с трудом узнал бывшего человека. «Оно командовало волками», — Нату передернуло от омерзения. «Они словно части одного были, только по отдельности». «Какая прелесть! Новый вид мутанта. Наверняка гость из-за кромки мира. Надеюсь, оно хотя бы размножаться не может». Я сделал шаг в сторону монстра, решив рассмотреть поближе, и подцепил ногой тяжелую железку. Наклонился и подобрал с земли заляпанный грязью автомат. Все еще не веря самому себе, со второй попытки отыскал экстрактор магазина, поймал рожок и полюбовался на знакомо блеснувшие патроны. Более темная головка пули и светлая латунь гильзы. Собственно, одетый разбивший лагерь, как я только сейчас понял, были во что-то вроде камуфляжа. Так, подняв голову к темнеющему небу, я попытался найти разрыв в облаках. И, о чудо, он нашелся. Как по заказу, в него заглядывал краешек луны. Не той, что болталась вокруг подстанции 29, и не той, что подсвечивала ночью матушку-землю. Так... «Девочки», — позвал я, — «у меня для вас новости». «Нет, даже новости». «Понимаешь по-русски?» «Do you speak English?» «Sprechen Sie Deutsch?» Тот спасенный, которого я собрал назад, только потряс головой и как-то виновато пожал плечами. В его фразах я тоже не смог уловить ничего знакомого. Тот язык, на котором говорили жители подстанции, точнее, на той смеси нескольких языков, местные тоже не понимали. Распотрошенного и заново собранного мужика в качестве собеседника я выбрал не только потому, что он был старше других по возрасту. Во-первых, он явно был в отряде командиром, а во-вторых, единственным, кто смог взять себя в руки и не пялиться на моих жен со смесью восхищения, обожания и страха. Один молодой боец все никак не мог оторвать глаз от подвижных ушек Тани. Другому, стоило Нате снять нагрудник, больше не требовалось обезболивающее. Кажется, он вообще терял связь с внешним миром. Еще двое фанатов буквально ели глазами эльфиек, и будь в их взглядах и интонациях что-то кроме чистого восторга, я бы им отключил в организме некоторые функции за ненадобностью. Еще один, между прочим, светло-стихийный одаренный, организм характерно сопротивлялся лечению. Вот прямо сейчас готов был основать рыцарский орден, потому что магистра для него он сам себе уже выбрал. Машу, разумеется. И все без исключения круглыми глазами провожали любое проявление магии. Очевидно, мы ни в одном из миров осколков Великого Пути. Я со вздохом поднялся, жестом приказав раненому лежать и не дергаться. Иначе бы магия не вызывала столько интереса. Она им явно не знакома. «Магии нет, а твари есть», — поморщилась светлый рыцарь. «И пролом во тьму собственный, очевидно, тоже есть. Иначе бы мы сюда не попали», — порадовал я ее. «Видимо, его можно проделать не магическими методами. И спустить в утиль свою цивилизацию. Иначе бы эти сталкеры тут не шарились такие красивые и хреново обмундированные, а стояло бы полноценное армейское соединение». «То есть мы в своем мире все исправили, а попали сюда, где ничего не сделано?» — со свойственной ей прямотой уточнила Химера. «Извините», — кое-как выдавила из себя Рона. «Да ты-то тут при чем?» — еще сильнее нахмурилась Маша. «Мы ведь знали, на что шли. И сами выбрали, как поступить в конце. Что делать будем?» «Не знаю, как вы, а я буду возрождать эльфов», — заставила выпучить остальных глаза Эйлана. «И надеюсь, Ферниэль сделает то же самое». «Что, прости?» — прекратив кашлять, переспросил я. «Ты делаешь мне ребенка. Он будет эльфом, либо нет», — доступно объяснила мне Дикая. «Потом делаешь следующего, ну и так далее. Если наша певица-бухгалтер сделает то же самое, процесс пойдет вдвое быстрее». «Что, прямо тут?» — первой переварила такое заявление волкоухая. «Не вижу причин, почему этот мир не подходит». Кажется, лучница нашла новую возможность проявить свое знаменитое упрямство. «Тем более назад нам не попасть, сами закрыли за собой дверь». Лана права. Выбор у нас — строить свой дом здесь или пытаться найти дорогу в какой-нибудь еще мир. Мягко прервал спор я. И, учитывая, что мы пережили, рисковать еще раз было бы опрометчиво. Во всяком случае, пока. «Ты сказал, местные спустили в утиль свою цивилизацию», — напомнила мне Таня. «А то у нас, на подстанции 29, жизнь прямо сахар была», — отмахнулась Белая. «Именно», — пришедшая мысль заставила меня криво улыбнуться. «В конце концов, не нравится мир, всегда можно переделать его по-своему. Стать вот у этих императором». Я видел, что спасенные прислушиваются к нашей беседе, пытаясь что-то понять, тихо переговариваются между собой, но совершенно не ожидал, что при слове «император» все шестеро встанут на одно колено, низко опустив головы. «Черт, черт! Шутка!» — неуверенно произнес я. «Я пошутил. Прекратите, перестаньте!» «Видимо, одно слово оказалось случайно созвучным», — подсказала мне Рона. «Твою ж мать!»